экзотические виды смертной казни. Цивилизация усовершенствовала виды казни. Но что касается изобретательности и оригинальности, то тут наши предки дадут нам 100 очков вперед. Римский император Тиберий придумал следующий вид пытки казни с умыслом, напоив людей допьяна вином. Им, охмелевшим и беспомощным, перевязывали члены, и они изнемогали от сдержания мочи. Другой император, Гай Калигула, применял перепиливание человека пилой. Когда вздрожал скот, которым откармливали диких зверей для гладиаторских зрелищ, Калигула велел кормить зверей преступниками из тюрем, не разбирая меры их вины. Похоже, развлекался русский царь Иван Грозный. Один из его любимых видов казни – зашить осужденного в медвежью шкуру, называлось это «обшить медведно», и затем затравить собаками. Так был казнен новгородский епископ Леонид. Иногда на людей натравливали медведи, естественно, в этом случае их не обшивали медведно. Иван Грозный вообще любил всякого рода нестандартные казни и казни с юмором. Я уже говорил, что дворянина по фамилии Овцева повесил на одной перекладине с овцой. А вот нескольких монахов он приказал однажды привязать к бочке с порохом и взорвать. Пускай, мол, они, подобно ангелам, сразу летят на небеса. Брата одной из своих жен, Михаила Темрюковича, Грозный приказал посадить на кол. Так же поступил он и с бывшим своим любимцем, князем Борисом Тулуповым. Врача Елисея Бомбелия по приказу царя казнили так. Выворотили из суставов руки, вывихнули ноги, изрезали спину проволочными плетьми, затем привязали к деревянному столбу и разводили под ним огонь. Наконец, полуживого отвезли на санях в тюрьму, где он и скончался от ран. Главу иностранного приказа министра иностранных дел, говоря современным языком, Ивана Михайловича Висковатого, по приказу Грозного привязали к столбу, а затем приближенные царя подходили к осужденному, и каждый вырезал у него из тела по куску мяса. Один из опричников, Иван Реутов, неудачно отрезал кусок, в результате чего Висковатый умер. Тогда Грозный обвинил Реутова в том, что он сделал это нарочно, чтобы сократить мучения Висковатого, и велел казнить его. Но от казни Реутов уберегся, успев заболеть чумой и умереть. Из других видов экзотических казней, применявшихся Грозным, следует назвать попеременное обливание осужденного крутым кипятком и холодной водой. Так был казнен казначей Никита Туников-Курцев. Современники рассказывают, что в конце июля 1570 года, когда на Красной площади в Москве состоялись массовые казни, царь приказал у многих вырезать из живой кожи ремни, а с других совсем снять кожу, и каждому своему придворному определил его, когда тот должен умереть, и для каждого назначил различный род смерти. У одних он приказал отрубить правую и левую руку и ногу, а потом только голову. Другим же разрубить живот, а потом отрубить руки, ноги, голову. Грозный любил комбинированные виды казни. Во время казни в Новгороде царь приказывал поджигать людей специальным горючим составом, пожаром. Затем опаленных и измученных их привязывали к саням и пускали лошадей вскачь. Тела волочились по мерзлой земле, оставляя кровавые полосы. Затем их сбрасывали в реку Волх с моста. Вместе с этими несчастными к реке везли их жены и детей. Женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним детей и тоже бросались в студеную реку. А там в лодках плавали опричники, которые добивали тех, кто всплывал баграми и топорами. Еще один вид казни, применявшийся при Иване Грозном, это кипячение в жидкости. Использовался он главным образом по отношению к государственным изменникам. Приговоренного сажали в котел, наполненный маслом, вином или водой. Вдевали его руки в специально вмонтированные в котел кольца и ставили котел на огонь, постепенно подогревая жидкость до кипения. С средневековой Германии подобным образом расправлялись с фальшивомонетчиками. Другим видом наказания для них, по так называемому Любекскому праву, было снятие с головы волос вместе с кожей. Хотя Грозный и стремился к оригинальности в изобретении способов казни, в ряде случаев у него были предшественники, хотя, возможно, он не всегда знал об этом. Например, что касается отрезания от тела кусков мяса, подобное было с неким юношей-филологом, предавшим своего учителя Цицерона. Вдова Квинта, брата Цицерона, получив право на расправу с филологом, заставляла его отрезать куски мяса от собственного тела, жарить и есть их. Сдирание же кожи с живого человека издавна практиковалось на Ближнем Востоке. Так был казнен азербайджанский поэт XIV века Насими. Еще один вид экзотической казни пытки описывает Адам Алиарий в путевых записках о Москве XVII века. Жертву привязывают к спине сильного человека, стоящего прямо на ногах и опирающегося руками на особое приспособление, похожее на высокую в человеческий рост скамейку. И в таком положении наносят 200 или 300 ударов кнутом, преимущественно по спине. Удары начинают наносить пониже затылка и идут сверху вниз. Палач с таким искусством наносит удар, что с каждым разом отрывает кусок мяса, соответствующий толщине кнута. Подвергшиеся истязанию большей частью умирают. Подобная казнь применялась еще в XIX веке при Николае I, когда формально смертной казни не существовало. Маркиз де Кюстин в книге «Ля Руси» N. 1839, в русском переводе «Николаевская Россия», свидетельствует: смертная казнь не существует в России, ее отменила императрица Елизавета, за исключением случаев государственной измены. Однако некоторых преступников нужно отправить на тот свет. В таких случаях, для того чтобы согласовать мягкость законов с жестокостью нравов, поступает следующим образом. Когда преступника приговаривают более чем к 100 ударам кнута, палач, понимая, что означает такой приговор, из чувства человеколюбия убивает приговоренного третьим или четвертым ударом. Некоторые виды экзотических казней дожили до наших дней. Например, в Иране в октябре 1987 года казнили 3 человек путем сбрасывания со скалы. Этот вид смерти им предложили на выбор. Альтернативными вариантами были обезглавливание или задавливание насмерть. Несчастные выбрали прыжок вниз, как писал Владислав Ходосевич. Счастлив, кто падает вниз головой, видит он мир хоть на миг, но иной. Закапывание живьем в землю. Этот вид наказания, насчитывая многовековую историю, дожил почти до наших дней. В Древнем Риме существовала коллегия 6 весталок, жриц богини Весты. Весталками становились девушки из знатных семей. Они давали обет целомудрия и, соответственно, безбрачия до достижения 30-летнего возраста. Нарушившую обет девства, свидетельствует Плутарх, зарывает живьем в яму у Коринфских ворот. Возле этого места, в черте города, тянется длинный земляной вал, агер по латыни. Здесь под землей устраивали маленькое помещение с входом сверху, куда ставили постель, лампу с огнем, небольшое количество съестных припасов, например, хлеба, кувшин воды, молока и масла. Считалось как бы преступлением уморить голодом лицо, посвященное высшие таинства религии. Виновную сажали в наглухо закрытые и перевязанные ремнями носилки, так что не слышно было даже ее голоса. И несли через форум. Все молча давали ей дорогу и провожали ее, не говоря ни слова. В глубоком горе. Для города нет ужаснее зрелища, нет печальнее этого дня, когда носилки приносят на назначаемое место, рабы развязывают ремни, верховный жрец читает таинственную молитву, воздевает перед казнью руки к небу, приказывает подвести преступницу с густым покрывалом на лице, ставит на лестницу, ведущую в подземелье, и удаляется. Затем вместе с другими жрецами, когда весталка сойдет, лестница отнимается, отверстие засыпает сверху массой земли, и место казни становится так же ровно, как и остальное. В Китае при императоре Цинь Шихуане, 203 год до нашей эры, были закопаны живьем 460 человек за приверженность учению Конфуция. Русская княгиня Ольга расправилась таким образом с посланниками древлян, убивших ее мужа, князя Игоря. Делегация древлян просила овдовевшую Ольгу стать женой их князя. Когда Ольга сказала, что в принципе она согласна, пусть древляне возвращаются в свою ладью и ложатся спать, а утром за ними придут люди с княжеского двора и понесут их на двор к Ольге прямо в ладье, знак особой чести. Между тем, за ночь на теремном дворе, по приказу Ольги, была выкопана огромная глубокая яма. Утром посланцев древлян и впрямь понесли в ладье. Они сидели гордо, подбоченясь. Однако на княжеском дворе ладью с посланцами сбросили в вырытую яму. И, приникнув к яме, свидетельствует летописец. Спросила их Ольга, хороша ли вам честь? Они же ответили, пуще нам Игоревой смерти. И повелела засыпать их живыми, и засыпали их. В средневековой России подобной казни подлежала жена, убившая своего мужа. Вот как описывает этнограф казнь некой Анфисы Семеновой. Рано поутру, в день, назначенный для исполнения казни над Анфисою, ее вывели из тюрьмы и бросили на розвальни. Стрельцы с пищалями на плечах окружили розвальни, обезумевшую Анфису повезли с барабанным боем. На болоте, место казни в Москве, на небольшом пространстве, огороженном невысоким забором, так что взрослый человек мог через него видеть, стояло несколько палачей и была вырыта глубокая, неширокая яма, около которой лежала выброшенная из нее земля. Анфису подвезли к забору, палачи сняли ее с развальней, завязали ей назад веревкой руки и, поддерживая ее со всех сторон, подвели к яме. Анфиса затрепетала всем телом. И как ни была она слаба, но все-таки рванулась из рук палачей. Но, разумеется, все ее усилия были не только напрасны, но даже остались почти незаметными для любопытных зрителей, окружавших забор. В то время, когда палачи держали Анфису, бессильно свесившую на плечо голову, приказанный по распоряжению дьяка читал следующий приговор. По статье 14 главы 20 1 соборного уложения, в кое написано, а будет жена учинит мужу своему убийство или окормит его отравою, а сыщется про то допряма, и зато ее казните, живую окопайте в землю, и казните ее такую смертью без всякие пощады, хотя будет убитого дети или иные, кто ближние роду его того, не похотят, что ее казните, а ей отнюдь не дайте милости и держать ее в земле до тех пор, пока она умрет. Великие государи, цари и великие князья Иван и Петр Алексеевичи и царевна великая княжна Софья Алексеевна указали казнить таковую смертную казнью жонку Анфису Семенову за убийство мужа ее, торгового человека Андрея Викулова по прозванию Тебота, дабы другим жонкам, глядя на ту ее казнь, неповадно было так делать. По прочтении этого приговора палачи подтащили молодую женщину к самой яме и опустили ее почти до подмышек, как в мешок. Они взялись за заступы и живо закидали пустое пространство землей, которую потом плотно утоптали ногами. Над утоптанным местом виднелось бледное и искаженное ужасом лицо Анфисы, которая отчаянно мотала головой и двигала плечами, как будто силясь раздвинуть охватившую ее могилу и вырваться оттуда. Заметно было, что она хотела закричать или сказать что-то, но не могла, и губы ее только судорожно шевелились. Длинные и густые ее усы, русые волосы от сильного движения головы разметались во все стороны и попризакрывали ей лицо. Стоявшая около забора толпа, поглазевшая некоторое время на молодую окопанную женщину, начала мало-помалу расходиться, а подле Анфисы встал на стражу с пищалью на плече стрелец, обязанный смотреть, чтобы мученице, обреченной на медленную смерть, никто не дал напиться или поесть. В некотором расстоянии от Анфисы, прямо перед ее лицом, поставили подсвечник с зажженной восковой свечой. Закопанные земли умирали, как правило, на второй или третий день, однако бывали и более продолжительные агонии. В исторической литературе упоминается случай, когда одна осужденная скончалась лишь на 31-й день. Очевидно, в этом случае кто-то передавал ей, если не еду, то хотя бы воду, иначе несчастная умерла бы от обезвоживания организма намного раньше. Есть свидетельство, что подобный вид казни применялся еще и в 20 веке. Описывая свою экспедицию по Дальнему Востоку, русский путешественник Арсеньев рассказывает о таком эпизоде. Когда мы проходили мимо тазовских, от слова «тазы», название дальневосточной народности, Фанс Дерсу, проводник экспедиции, зашел к туземцам. К вечеру он прибежал испуганный и сообщил страшную новость. Два дня тому назад, по приговору китайского суда, заживо были похоронены в земле китаец и молодой таз. Такое жестокое наказание они понесли за то, что из мести убили своего кредитора. Погребение состоялось в лесу, в расстоянии 1 километра от последних фанз. Мы бегали с Дерсу на это место и увидели там 2 невысоких холмика земли. Над каждой могилой была поставлена доска, на которой тушью были написаны фамилии погребенных. Этот эпизод произошел в 1906 году. А в 1919 году в Перми большевиками был заживо зарыт епископ Андроник. Наконец, еще более близкое по времени упоминание о подобной казни встречается в мемуарах Эренбурга. Он повествует, как во время первого съезда советских писателей, 1934 год, Алексей Максимович Горький пригласил к себе на дачу иностранных гостей. «Помню страшный рассказ китайской писательницы», — пишет Эренбург. Она сказала, что молодой писатель Ли Вэйсэн был живым закопан в землю. Побивание камнями. Человека, осужденного на такую казнь, привязывают к столбу или фиксируют тело каким-то иным способом. Смерть наступает от повреждения мозга. Этот вид казни очень мучительный, поскольку человек способен выносить сильные удары, не теряя при этом сознания. В Иране, например, специально регламентируется такое исполнение казни, которое исключает скорую смерть осужденного. Статья 119 Исламского уголовного кодекса Ирана «Хадаут и Кисас» гласит: при наказании в виде забрасывания камнями до смерти камни не должны быть слишком большими, чтобы осужденный не умирал от 1 или 2 ударов. Они также не должны быть и настолько малы, чтобы их нельзя было назвать камнями. История этого наказания в мусульманских странах восходит ко второму после смерти основателя ислама Мухаммеда, халифу Омару. Он поклялся, что из уст самого пророка услышал указание Аллаха побивать камнями прелюбодеев и прелюбодеек. Хотя в списках Корана, тогда еще собирание Корана не было завершено, нашли только указание на 100 ударов палками за данное преступление. Но Омару поверили. Было решено считать, что коранический текст, о котором говорил Омар, съели мыши. На 1 января 1989 года побивание камнями сохранялось в законодательстве 6 стран мира. В докладе Международной амнистии приводится рассказ очевидца о подобной казни, состоявшейся в Иране. Рядом с пустырем из грузовика высыпали множество камней и гальки. Затем привели 2 женщин, одетых в белое. На их голову были одеты мешки. На них обрушился град камней, окрасивших их мешки в красный цвет. Раненые женщины упали, и тогда стражи революции пробили им головы лопатами, чтобы окончательно убить. забивание палками. В древнеегипетских папирусах применительно к преступникам часто употребляется выражение «посадить на дерево». Как говорят о многих, кто злоумышлял против фараонов, например, против Рамзеса III, большая часть египтологов считает, что это означает «посадить на кол». Однако Пьер Монте справедливо замечает, что изображение посаженных на кол часто встречается на ассирийских рельефах, но никогда на египетских. Зато, пишет он, иногда на них изображены привязанные к столбу преступники, избиваемые палками. Поэтому я думаю, что преступника, которого ставили на дерево, просто привязывали к столбу и, наверное, забивали палками насмерть. Это мнение подтверждается и свидетельствами о том, что пленников в Древнем Египте зачастую казнили ударами палицы. Подобным образом сам фараон Аменхотеп II убил после одного из походов 8 пленников. В России во времена царя Василия Шуйского, 1607 год, этим способом казнили около 4000 пленных мятежников. Их выводили на берег реки Яузы, убивали ударом дубинки по голове, а тела сбрасывали в реку. Близко к этому виду казни лежит наказание шприцрутанами, длинными гибкими прутьями, палками из лозняка, применявшиеся в России с 1701 по 1863 год. Называлось это «прогнать сквозь строй». И с потрясающей силой описано Львом Николаевичем Толстым в рассказе «После бала». Обнаженный до пояса человек шел между двумя шеренгами солдат, и каждый в шеренге бил его палкой по спине. Фактически это наказание было закамуфлированной формой смертной казни. Российский император Николай I на одном из смертных приговоров повелел вместо казни виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз. И сделал приписку: слава богу, смертной казни у нас не бывало и не ее вводить. Конечно, пройти сквозь 12 000 ударов для осужденного означало верную смерть, только куда более мучительный, чем расстрел. Сбрасывание со скалы. Этот вид казни активно применялся в Древней Греции. В Древнем Риме осужденных сбрасывали также в каменоломни. Четвертование. Этот вид казни заключался в отсечении преступнику поочередно рук и ног, а затем уже головы. Четвертование особенно часто применялось ко всякого рода мятежникам и бунтовщикам. В Китае в 1048 году был четвертован руководитель крупного крестьянского восстания Ван Цзе. В России таким способом были казнены самозванец Анкундинов, выдававший себя за покойного царя Василия Шуйского, и предводитель большого антиправительственного восстания Степан Разин. Оба в 18 веке. Разрубление тела пополам. Этим видом казни человечество обязано древнекитайскому вельможе-реформатору Шан Яну 390-338 год до нашей эры, который служил при дворе цинского царя Сяогуна. В числе реформы судебных установлений Шан Яна была и такая запись: тот, кто не донесет о преступнике, будет разрублен пополам. Колесование. По описанию русского ученого XIX века профессора Кистяковского, способ колесования состоял в следующем. К эшафоту привязывали в горизонтальном положении Андреевский крест, сделанный из двух бревен. На каждой из ветвей этого креста делали две выемки расстоянием одна от другой на 1 фут. На этом кресте растягивали преступника так, чтобы лицом он был обращен к небу. Каждая конечность его лежала на одной из ветвей креста. И в каждом месте каждого сочленения он был привязан к кресту. Затем палач, вооруженный железным 4-угольным ломом, наносил удары в часть члена между сочленением, которое как раз лежало над выемкой. Этим способом переламывали кости каждого члена в 2 местах. Операция оканчивалась 2 или 3 ударами по животу и переламыванием станового хребта. разломанного таким образом преступника клали на горизонтально поставленное колесо, так, чтобы пятки сходились с задней частью головы, и оставляли его в таком положении умирать. Колесование применялось и в античные времена, и в средние века. Разрывание тела. Этот вид на казни исполнялся двумя способами. Первое. Тело привязывали за ноги к вершинам двух наклоненных деревьев, и затем разрезали соединявшую вершину веревку. Второе. Тело привязывали за ноги к двум лошадям, которых пускали вскачь в противоположные стороны. Залитие горла расплавленным металлом. В средневековой России до 1672 года таким способом казнили фальшивомонетчиков, лили в горло горячий свинец. Посажение на кол. Эта казнь заключалась в надевании осужденного на заостренный кол через анус. Под тяжестью тела кол медленно проникал во внутренности казнимого и выходил наружу из груди, либо между лопатками. Иногда, чтобы усилить мучение, недалеко от острого конца кола прибивали перекладину, которая предохраняла от пронзания тела насквозь, и тем самым продляла агонию осужденного на день или два. Случалось, что во время сидения на колу проводился последний допрос казнимого, а священник давал ему предсмертное напутствие. Этот вид казни использовался в средневековой России, в Османской империи. Подвешивание ребром за крюк. Это наказание не было столь распространено, как обезглавливание или повешение, но все-таки использовалось достаточно часто, особенно в России. Мучения осужденного в этом случае могли длиться очень долго. Порой казнимые умирали от жажды. Поедание крысы. Клетку без дна, в которой находилась голодная крыса, ставили на живот связанному и зафиксированном в горизонтальном положении осужденному. Крыса начинала выедать внутренности человека. Такая казнь применялась в далекой древности в Китае. Есть свидетельство, что ее возродили в так называемой китайской чека в Киеве. Пытаемого привязывали к стене или к столбу, потом к нему крепко привязывали одним концом железную трубу в несколько дюймов ширины. Через другое отверстие в нее сажалась крыса. Отверстие тут же закрывалось проволочной сеткой, и к нему подносился огонь. Приведенное жаром в отчаяние животное начинало въедаться в тело несчастного, чтобы найти выход. Такая пытка длилась часами, порой до следующего дня, пока жертва умирала. Замораживание. Другим страшным видом казни, применявшимся в России во время гражданской войны, было обливание человека водой на открытом воздухе при сильном морозе. Центральное бюро партии эсеров выпустило заявление, где говорилось, что в Воронежской губернии, в селе Алексеевском и других селах сотрудники чрезвычайки ЧК выводят людей голыми на мороз и обливают холодной водой до превращения их в ледяные столбы. 24 декабря 1918 года так был казнен Феофан Ильменский, епископ Соликамский. Его раздели, заплели волосы в косы, связали их, продели в них жердь, и на этой жерди опускали в прорубь на реке до тех пор, пока епископ не покрылся льдом толщиною в два пальца. Нацисты, постоянно занимавшиеся плагиатом у коммунистов, и здесь не удержались, казнили похожим способом попавшего в плен во время Второй мировой войны советского генерала Карбышева. Растворение в кислоте. Подобная казнь, по свидетельству бывшего телохранителя Саддама Хусейна Карима, псевдоним, настоящее имя этого человека, этот человек скрывает, осуществлялась в Ираке. Карим рассказывает, что узнал об этом, когда искал по тюрьмам Багдада одного человека, как телохранитель Хусейна, он имел право входить в любую тюрьму. Поскольку человека, которого искал Карим, найти не удалось, сопровождающий офицер повернулся к нему и сказал: «Может, твоего приятеля растворили в кислоте?» «Как это?» – удивился Карим. «Идем, покажу». Они перешли в другое здание, где, как рассказывает Карим, было помещение с бассейном 5 на 5 метров, окруженное оградой из кованого железа. Цемент в бассейне был темным. Над заполнявшей его прозрачной жидкостью стоял пар. Это была кислота. Я увидел останки, плавающие на поверхности. Офицер сказал, вот этого растворили 2 часа назад. Он объяснил мне, что сначала в кислоту погружали руки и ноги приговоренного, а потом уже его бросали туда целиком. Этот метод не был новинкой в регионе. Старые ливанцы вспоминают, что в 1958-1961 годах, во времена союза между Сирией и Египтом, сирийцы уничтожали таким образом оппозиционеров. Так погиб, например, Фаржала Аль-Хелу, генеральный секретарь Ливанской коммунистической партии. Его жена тщетно требовала его тела целых 10 лет. За что казнили раньше? Ответ будет прост. За все. За болтливость и молчание, за предательство и верность долгу. Истоками смертной казни исследователи считают обычай кровной мести, существовавшей у первобытных племен. Затем понятие отмщения, возмездия трансформировалось, как трансформировалось понятие оскорбления и нанесения ущерба. Говоря о причинах, по которым казнили людей в прошлые века, мы должны учитывать дифференции специфика тех времен. Религиозные, культовые, племенные, общинные и прочие традиции, предрассудки, условности, которые существовали у разных народов. Скажем, Иван Грозный, страшное развлечение которого я писал выше, считал, что для государя-царя никакие законы не писаны, а жаловайте ясмя своих холопов вольны, а и казните вольны же. Но ведь и подавляющее большинство современников Грозного, за исключением аристократов типа Андрея Курбского, считали так же. То, что для нас кажется дикостью, для них было нормой, а попадя в них в 20 век, весьма вероятно, что наши морали и наши обычаи показались бы им чудовищными. Посему откажемся от нравственных оценок прошлого и будем лишь констатировать факты. В Древней Греции к смертной казни могли приговорить за пренебрежение к захоронению павших в бою воинов. В Риме, как я уже говорил, казнили весталок за утрату девственности. По так называемым среднеассирийским законам 14-17 веков до нашей эры, муж, заставший жену с любовником, имел право на месте убить обоих. Если он этого не делал, так по суду на прелюбодеяние накладывалось такое же наказание, к какому муж пожелал подвергнуть свою жену. В Китае 8 века в Танской империи казнили за продажу контрабандного чая. Частная свободная продажа чая была запрещена. Если торговец с контрабандным чаем попадался в третий раз, в Византии в 9-11 веков смертная казнь предусматривалась за оскорбление величества и заговор против императора или империи, за насилие над посвященной Богу девушкой или благочестиво живущей вдовой, замужней женщиной или собственной невестой, за святотатство и вторжение в ночное время в алтарь с целью похищения подношения Богу, за изготовление ядовитых веществ, убивающих людей. Бывали и временные законы, каравшие смертью нарушителей того или иного приказа. Во время установки в Риме египетского обелиска, привезенного в Италию еще легионерами Калигулы, в момент последней фазы подъема, следивший за работами папа римский под страхом смертной казни, запретил рабочим шуметь, чтобы резкие звуки не нарушили равновесие осторожно поднимаемой 440-тонной махины. Слишком велика была цена работы, ведь обелиск поднимали около 1000 рабочих в течение 4 месяцев. Было строжайше запрещено даже кашлять и чихать. Для подкрепления угрозы рядом со строительной площадкой поставили виселицу с палачом. Однако инцидент все же произошел. В последний момент веревки сильно натянулись, и стало ясно, что они вот-вот лопнут. Тогда один из рабочих, матрос Доминико Бреско, не растерявшись, громко скомандовал: «Воду на веревке!» С Совет опытного матроса был тут же исполнен, и смоченные водой канаты выдержали тяжесть исполинского обелиска. Однако Бреско за ослушание приказа был приговорен к смертной казни, и только впоследствии папа отменил это распоряжение. В Конго после построения португальскими миссионерами первой христианской церкви и крещения местного правителя его сына, чтобы увековечить этот день 3 апреля 1491 года, в память первой мессы король приказал отныне и впредь под угрозой смертной казни отмечать этот день как большой праздник. В России по Псковской судной грамоте 1467 года смертью наказывалось воровство в церкви, иконокрадство, государственная измена, поджоги, кражи, совершенные в посаде в третий раз. Судебник 1497 года этот список частично изменил. В него были включены разбой, убийство, кража повторная, убийство своего господина, измена, святотатство, в том числе хищение церковного имущества, кража холопов, рабов, поджог. Судебник 1550 года еще более расширил состав преступлений, караемых смертью. За первую кражу, если вор пойман с поличным или признался в краже в результате пытки, за вторую кражу и второе мошенничество, если преступник сознался в этом, за разбой, душегубство, убийство, за ябедничество, клевету или иное лихое дело, за убийство господина, государственную измену, церковную кражу, поджог, за супружескую измену. При Петре I количество преступлений, за которые устанавливалось применение смертной казни, увеличилось до 123. В их числе богохульство, идолопоклонничество, чародейство, чернокнижничество, святотатство, сопротивление начальству, раздирание и вычернение указов, препятствование исполнению казни, неправосудие, лихаимство, лжеприсяга, расхищение, подлог, поединок, изнасилование, мужеложство, блуд, похищение денег из кошелька, порубка дубового леса, последнее связано с тем, что государству нужна была дубовая древесина для строительства флота. Англия в 17 веке наказывала смертью свыше 200 видов преступлений. Казнить могли за то, что человека застигли вооруженным или переодетым в чужом лесу, за злонамеренную порубку или уничтожение деревьев, злонамеренное уничтожение скота, за карманную кражу на сумму свыше 1 шиллинга, если кража совершена в публичном месте. По отношению к последнему следует сказать похвальное слово инфляции, ибо, очевидно, она заставила англичан в XIX веке повысить сумму украденного, за которую полагалась смерть, до 5 шиллингов, если кража произошла из лавки, и 40 шиллингов кражи из дома, а затем заменить казнь ссылкой либо тюремным заключением. В Китае в 1639 году военный совет повстанческой армии, контролировавший значительную часть территории страны, постановил, что смертной казни подлежит конник, поскакавший по возделанному полю. Во Франции кодекс Наполеона предусматривал санкцию в виде смертной казни в 30 случаях. В России в 1883 году некий учитель гимназии, не устроив, был приговорен к смерти и расстрелян за пощечину, которую он дал генерал-губернатору. Тоже в России в 1906 году в городе Чите казнили 4 человек за участие в забастовках. Многие государства очень жестоко расправлялись с изготовителями фальшивых монет и денег. Так в Нюрнбергской хронике Генриха Дайкслера повествуется о том, как 7 декабря 1942 года были обезглавлены 2 фальшивомонетчика Хайнц Шульштабу и Ганс Вегенфелдкер. В общем-то, они отделались довольно легко. В Штральзунде некий Клаус Эльмхорст и Николаус Винкельдорф за то же самое преступление были приговорены к сварению заживо в кипятке. Подобных примеров, диких с современной точки зрения, в истории сотни тысяч, а может быть и миллионы. Но не менее поразительно то, что многие из средневековых законов были с легкостью перенесены в 20 век. Возьмем тех же фальшивомонетчиков. В воспоминаниях Андрея Сахарова есть характерный пример. Я прочитал в газете «Неделя». Рассказывает он статью некоего следователя о раскрытии им преступления. Некий старик в маленьком городке изготовил в домашних условиях в сарае несколько фальшивых монет и зарыл их у себя во дворе. Ну, кажется, на одну из монет он купил себе молока. По-видимому, он делал таинственные намеки о кладе своим приятелям, но полностью скрыл от жены. Кто-то из приятелей рассказал еще кому-то. В результате у старика сделали обыск. Нашли в огороде фальшивые рубли, завернутые в носовой платок. Старика арестовали. Был показательный суд, и, как пишет следователь, по многочисленным требованиям трудящихся, как особо опасного преступника, его приговорили к расстрелу. Мне показалось, что наказание совершенно не соответствует тяжести преступления, которого в сущности и не было. Сам старик, вернее всего, душевно больной. Я написал об этом письмо в редакции «Неделя», подписал всеми своими титулами и просил переслать мои письма в прокуратуру. Дело это было типично для советской юстиции в том смысле, что очень суровый приговор был вынесен по только что принятому закону. Сам закон заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько слов. Это закон, предусматривающий смертную казнь за крупные хищения государственного имущества, крупные валютные операции. В СССР это очень своеобразное понятие, связанное с тем, что государство само совершает валютные обмены по принудительным курсам и не хочет ни с кем делиться этим источником дохода. За частную предпринимательскую деятельность крупного масштаба и, наконец, за фальшивомонетчество. Закон необычайно жестокий, стал источником множества трагедий, чудовищных несправедливостей, гибели людей, часто даже совсем не совершавших преступлений. По западным нормам какого-нибудь организатора подпольной артели по проводке электричества колхозом или по производству ширпотреба из брака, закон был принят по случаю. Двое подпольных дельцов, крупных спекулянтов с драгоценностями, Рокотов и Файбушенко, были осуждены к 15 годам каждый. Тогда это было максимальное наказание за их преступление. Но выяснилось, что преступники снабжали драгоценностями людей из высшей элиты и болтали об этом. Чтобы их заставить навсегда замолчать, и был принят указ о смертной казни. Указ Президиума Верховного Совета СССР становится формальным законом после утверждения на сессии Верховного Совета, но фактически применяется в качестве закона и до этого. Рокотова и Фабушенко судили вторично и приговорили к смертной казни за преступление, совершенное до принятия нового закона и в изменение ранее вынесенного более мягкого приговора. Это нарушало очень важные юридические нормы. Кто-то из юристов на Западе выразил неодобрение, тем дело и кончилось. Старик-фальшивомонетчик тоже попал под эту новую метлу, с горечью говорит Сахаров. Заступничество академика, тогда еще неопального, не помогло. Из газеты переслали официальный ответ прокуратуры СССР, что старика уже расстреляли. Итак, дикие обычаи средневековья дожили до наших дней. Но ведь не только за изготовление фальшивых денег казнят сейчас людей. Не только. За что казнят в наше время? Понятно, что любая страна стремится защитить свое существование как страны, а также жизнь своих граждан. И потому установление смертной казни за шпионаж, преступление против безопасности государства, убийство, терроризм и так далее, воспринимается мировой общественностью, если и не с одобрением, то, во всяком случае, с пониманием. Но в ряде стран смертью караются также следующие поступки. Супружеская неверность со стороны женщины. Иран, КНДР, Мавритания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Судан. Подделка официальных документов. Ирак. Проституция. Иран. Недостойная жизнь на земле, Иран, несогласие с Богом, Иран, употребление в четвертый раз пищи, воды и курения в дневное время в период поста Рамазан, Иран, неоднократное употребление алкогольных напитков, Иран, гомосексуализм, Иран, Мавритания, печатание или показ порнографических материалов, Китай, сутенерство, содержание публичных домов, Китай, хищение государственного имущества, Сомали, СССР, поджог Марокко и Западная Сахара, изготовление фальшивых денег, Албания, СССР, торговля на черном рынке, Мозамбик, загрязнение воздуха или воды при отягчающих обстоятельствах Народной Демократической Республики Йемен, осквернение имени пророка Мухаммеда, Пакистан, колдовство, приведшее к смертельному исходу, Руанда, взятка, СССР. В 1990 году в РСФСР назначение смертной казни было возможно по 18 составам преступлений. В проекте нового уголовного законодательства высшая мера наказания предусматривается лишь за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и за измену Родине. В США 11 июля 1990 года Сенат утвердил законопроект, предусматривающий смертную казнь за 34 преступления, связанные с нарушением федеральных законов. Смертная казнь предусматривается для убийц, продавцов наркотиков и боссов наркобизнеса, которые приказали убить какое-нибудь официальное лицо, свидетеля, присяжного заседателя или членов их семей. Среди преступлений, карающихся смертной казнью, убийство заключенного, отбывающего пожизненный срок заключения. Кроме того, смертная казнь предусмотрена за организацию убийства президента, члена кабинета, члена Верховного суда или любого другого представителя федеральных органов, за государственную измену и шпионаж, за перевозку взрывных устройств с намерением организовать убийство, а также за угон самолетов, ограбление банков, поджог федеральной собственности, повреждение транспортных средств в случае, если это повлекло чью-то смерть. Ритуалы смертной казни. Сколько народов, столько и обычаев. Эта истина относится и к ритуалам исполнения смертной казни. Вот несколько характерных примеров. В средневековой Испании публичная казнь аутодафе, дело веры, была обставлена очень пышно и торжественно. Ритуал аутодафе включал в себя красочное шествие, героями которого были осужденные, одетые в специальные костюмы Сан-Бенито, разрисованные изображениями чертей и языками пламени. Впереди процессии несли чучело или нарисованные изображения тех осужденных, которым удалось бежать или умереть до казни. Эти чучела изображения сжигали так же, как и живых людей. В Севилье для сожжения сооружали так называемое кемадеро, по четырем углам которого стояли каменные статуи библейских пророков, к ним привязывали осужденных. Во многих странах при возведении на эшафот, повешении, обезглавливании или перед расстрелом били барабаны. Глашатай торжественно зачитывал список преступлений и приговор. Нередко на казнях своих политических противников присутствовали монархии, высшие сановники государства. Во Франции по кодексу Наполеона осужденному за отцеубийство, либо за посягательство на жизнь и личность императора, перед казнью отрубали кисть правой руки. Это положение было отменено в 1832 году. Но еще до 1958 года Уголовный кодекс во Франции предусматривал особый ритуал казни отца-убийцы. Преступник должен был препровождаться к месту казни босиком, в рубашке, с черным покрывалом на голове. А русский писатель Петр Бабарыкин, вспоминая о казнях в Париже второй половины XIX века, пишет: «Кто живал в Париже подолгу, как я, тот знает, что это было за отвращение публичной казни, происходившей около тюрьмы Лакуэта. Гаже гнуснее этого нельзя было ничего и вообразить. Тысячи народа, от светских виверов и первоклассных кокоток до отребья, сутенеров, уличных потаскушек, воров и беглых каторжников, проводили всю ночь в окрестных кабачках, пьянствовали, пели похабные песни и с рассветом устремлялись к кордону солдат, окружавшему площадку, где виселись лес Боис Делла Юстиция, виселицы, как официально называет этот омерзительный аппарат. Издали нельзя было хорошенько видеть, но вся эта масса чувствовала себя в восхищении только от того, что она была на казни. Так лихо и весело провела ночь в ожидании такого пленительного зрелища. В 20 веке общественная нравственность, не доросшая до повсеместной отмены смертной казни, все же доросла до отмены публичных ритуалов ее исполнения, правда, не во всех странах. В России до революции 1917 года публично извещали об исполнении каждого смертного приговора. При Сталине, начиная с 1930-х годов, это стало государственной тайной. В первые годы советской власти расстрел по приговору суда исполнялся органами наркомата юстиции ВЧК, ГПУ, ОГПУ, зачастую прямо во дворе этих учреждений. Расстреливаемых выводили из подвала ночью, ослепляли фарами грузовиков и открывали по ним огонь. Шум заведенных моторов заглушал выстрелы. С конца 1920 года монополия расстрелов принадлежала только ОГПУ, а с 1934 года перешла в ведение НКВД, НКГБ, МГБ, МВД, КГБ, СССР. Казни совершались не публично, а в подвалах специальных расстрельных тюрем. Звуконепроницаемые подвалы этих тюрем оборудованы специальной дорожкой, шагая по которой осужденный получает пулю в затылок и автоматическим устройством для смывания крови. Непубличное исполнение казни требовало порой других способов психологического воздействия на окружающих. И тогда сталинские соколы придумывали разного рода трюки во время суда. В сентябре 1950 года, когда в здании Дома офицеров слушалось так называемое «Ленинградское дело», все обвиняемые были приговорены к расстрелу. Сразу после оглашения приговора рослые охранники набросились на смертников. Белые саваны взвалили на свои плечи и понесли к выходу через весь зал. В этот момент послышался шум падающего тела и лязг оружия. Это произошло непредусмотренный сценарием обморок с молодым конвоиром. В 1954 году в том же зале Дома офицеров судили исполнителя сталинских предначертаний бывшего министра госбезопасности Абакумова. Прокурору Руденко рассказали о сцене выноса приговоренных из этого зала, и он спросил подсудимого, зачем вы это тогда сделали? Для психологического воздействия на присутствующих. Все должны были видеть наше могущество, несокрушимую силу органов, ответил Абакумов. В нацистской Германии множество смертных приговоров через повешение исполнялось в берлинской тюрьме Плотцензее. Осужденных содержали в наручниках в подвале, откуда чиновник приводил их для казни. Помещение, где совершалась казнь, было разделено поперек черным занавесом, задергивавшимся при ее совершении, но иногда и не скрывавшим происходящего от ожидавшего своей очереди на казнь заключенного. Когда приводили осужденного, прокурор объявлял: «Обвиняемый, вы приговорены Народной судебной палатой к смертной казни через повешение. И сейчас палач исполнит свою обязанность». При казни присутствовал адвокат осужденного, который не имел права разглашать ход экзекуции. В современном Китае, как и в ряде мусульманских стран Ближнего Востока, до сих пор сохраняются традиции публичных казней. По данным Арифинасти Интернационал, приговоренных к смерти иногда привозят на грузовиках по улицам и выставляют для всеобщего обозрения на массовых митингах по вынесению приговоров, организуемых для привлечения внимания к вынесенным приговорам. На таких митингах во время выступлений, в которых осуждаются совершенные преступления, приговоренные к смертной казни стоят со склоненной головой и висящими на груди плакатами. После казни на стенах расклеиваются плакаты с указанием имен осужденных и предъявленных им обвинений. Жирный красный знак на плакате означает, что смертный приговор приведен в исполнение. Нередко людям разрешают присутствовать и при самой процедуре казни, что действует на толпу весьма возбуждающе и приводит к различным эксцессам. Вот как описывает очевидец казни 45 человек, состоявшуюся 23 сентября 1983 года в городе Гянджу. Сначала осужденных подвели к столбам, вкопанным в ряд вдоль русла пересохшей реки. Некоторые из них от страха не могли идти, и охранники силою тащили к столбам, осужденных поставили у столбов, и против каждого из них на близком расстоянии стал полицейский. Палачи прицелились и выстрелили разом из винтовок в голову осужденных. Если кто-то подавал после этого признаки жизни, его добивали выстрелами. Едва была произведена казнь, возбужденная толпа, крича, ринулась с берега вниз к месту казни. Первые ряды, прорвав линию полицейских и добежав до лежащих тел, в ужасе остановились, увидев во всех подробностях представшую их глазам картину. Но поскольку сзади напирали, многие в первых рядах вынуждены были ступать по телам. Некоторые из них упали прямо на трупы казненных, и тогда, чтобы сохранить тела, один из полицейских выдернул из земли столбик с номером, подхватил кружком, на котором был написан номер, часть мозга одного из казненных, и стал им отпугивать толпу. В Саудовской Аравии отсечение головы производится публично, и зрители могут еще 45 минут любоваться кровоточащими телами казненных. В американском штате Флорида, где приговоренных казнят на электрическом стуле, это происходит так. Неделю, когда приговор будет приведен в исполнение, назначает губернатор, день – начальник тюрьмы, а час – надзиратель. Об этом осужденному сообщают заранее. Надзиратель выполняет его последние просьбы, приносит сигареты, книги, разрешает поговорить по телефону, приглашает священника. В день казни заместитель начальника тюрьмы с одним надзирателем входит в камеру смертника с новым костюмом, ботинками, прибором для бритья и полотенцем. В коридоре возле камеры он сбривает волосы с головы и правой голени приговоренного. Смертник принимает душ, надевает новое платье, а потом его оставляет, чтобы он мог помолиться и выкурить сигарету. А рядом с ним стоит надзиратель. Через несколько минут приговоренного отводят в специальную комнату. Здесь стоит дубовый стул, к которому привязывают смертника, а к его правой ноге и голове прикрепляют электроды. Начальник тюрьмы спрашивает, хочет ли осужденный произнести последнее слово. Потом он звонит по телефону губернатора штата, и если у того нет возражений, дает сигнал палачу, который входит в эту комнату первым и выходит последним. Палач нажимает красную кнопку, и при 40 свидетелях приговоренного убивает электрический ток. Выдача тел казненных. Законодательство разных стран по-разному решает этот вопрос. В СССР действующим законодательством этот вопрос не регламентирован, решается на основании ведомственных инструкций Министерства внутренних дел. Согласно им, тела людей, которым применена исключительная мера наказания, советская юридическая формулировка, родственникам не выдаются, и о месте их захоронения не сообщается. Безусловно, это является вопиющим нарушением прав человека и позволяет предположить, что этих людей не расстреливают, а используют для разных негуманных целей, например, для работы на урановых рудниках, для испытаний на них лекарств, вакцин, химических веществ и так далее. Вопрос о выдаче тел казненных настолько нетривиален, что порой даже западные юристы не знают, как обстоит с этим дело в их собственной стране. Когда в 1978 году во Франции гильотинировали Кристиана Ранусси, смотря о нем ниже, и похоронили на кладбище Сен-Пьер, его мать сказала адвокату, что хочет получить тело сына, чтобы похоронить в городе, куда собирается переехать. Адвокат сказал, что в просьбе, скорее всего, откажут, мол, согласно существующим правилам, захоронение казненных происходит в специально отведенном месте. Каково же и было его изумление, когда, открыв Уголовный кодекс для подтверждения своих слов, он наткнулся на статью 14, в которой указано, что тела казненных могут быть выданы их семьям по первому требованию. Госпожа Матен, мать Ранусси, воспользовалась своим правом. При этом возникла забавная ситуация. Казненного похоронили в казенном гробу, принадлежавшем муниципалитету. Естественно, никто не настаивал на том, чтобы останки крестьян Рануси вынули из одного гроба и переложили в другой. Но дальше возникла проблема. Отдать гроб бесплатно администрация кладбища не могла, ведь это казенное имущество. А требовать с матери казненного деньги за гроб как-то неловко. Да, и такие казусы случаются в нашем цивилизованном мире. Правда, во Франции подобное уже не может повториться, поскольку смертная казнь в этой стране теперь отменена. Зато в нацистской Германии тюремная администрация, например, в берлинской тюрьме Плоссензее, зачастую направляла родственникам счета на оплату расходов по исполнению казни. Тела же казненных родственникам не выдавались. Как правило, не выдают тела казненных в странах с диктаторскими режимами. В Пакистане, например, был тайно похоронен после казни даже такой известный человек, как премьер-министр Зульфикар Али Бхутта. В Афганистане зачастую не только не выдают тел казненных, но и не предоставляют полные списки умерших в тюрьмах, в том числе и в результате исполнения смертельного приговора. Возраст приговоренных к смерти. Возраст смерти не помеха, так считают США. В Иране, Ираке, Нигерии и Бангладеш, где разрешено казнить несовершеннолетних. Но несовершеннолетние понятия растяжимые. С какого именно возраста человека можно на законном основании отправить на тот свет? Здесь тоже есть свои рекорды. В июне 1990 года Верховный суд США расширил сферу использования смертной казни, признав конституционным ее применение в отношении убийц в возрасте 16 лет. Но некоторые штаты пошли еще дальше. Штаты Луизиана и Арканзас разрешают казнить подростков с 15 лет. Штат Алабама с 14 лет. Штат Миссисипи с 13 лет. В истории США имеются случаи, когда приводились в исполнение даже смертные приговоры, вынесенные 12-летним детям. Но всех переплюнул Иран. В конце сентября 1983 года газета «Юманите» в статье «Свидетельства бывших заключенных, произвольные казни и пытки» сообщила о тайных казнях в Иране политических заключенных, в том числе беременных женщин и подростков, начиная с 11-летнего возраста. А на пресс-конференции в Париже, состоявшейся 29 февраля 1984 года, женщина, одна из тех, кому удалось бежать из иранских тюрем, рассказала о том, что был казнен не только ее муж, но и трехлетний ребенок. Казненные дважды. Вы помните историю с казнью декабристов, когда троих, у которых оборвались веревки, повесили вторично? К сожалению, эту традицию, захватив власть, продолжили и большевики. Из-за обилия казней, проводившихся органами ВЧК в России, было и много брака в работе расстрельных команд. Так очевидец рассказывает, что 13 января 1920 года в тюремную больницу привезли из МЧК человека с простреленной челюстью и раненым языком. Кое-как он объяснил знаками, что его расстреливали, но не дострелили, и считал себя спасенным, раз его не прикончили, а привезли в хирургическое отделение больницы и там оставили. Он сиял от счастья, глаза его горели, и было видно, что он никак не может поверить в своей удаче. Ни имени, ни дела его установить не удалось. Но вечером его с повязкой на лице забрали и прикончили. В другом случае, в Одессе, когда на телегах морг везли трупы расстрелянных, извозчик заметил, что одна из женщин кликает глазами и сообщил служителю. В морге женщина очнулась и стала, несмотря на уговоры служителя, в полусознании кричать: «Мне холодно, где мой крест?» Другой очевидец говорит, что она стала кричать так, как рядом увидела труп мужа. После этого ее умертвили окончательно. И еще одна история. При закрытии гробов, в которых хоронили казненных, крышка одного из них поднялась и раздался крик: «Товарищи, я жив!» Похоронщики телефонировали в ЧК, оттуда шутя ответили: «Прикончите кирпичом!» Могильщики шутки не поняли и позвонили в высшую инстанцию, самому Вихману. Ответ был такой же, насмешливый: «Будет реквизирован и прислан лучший хирург в Одессе. Лучшим хирургом оказался чекист с револьвером. Но не только массовые казни дают сбой. Можно привести немало случаев, когда не срабатывали и одиночные казни. Американца Джеймса Отри, штат Техас, должны были казнить путем смертельной инъекции. В ноябре 1983 года его полностью подготовили к казни. Привязали к носилкам и даже успели ввести в вены физиологический раствор. Но тут поступило распоряжение об отсрочке приведения приговора в исполнение, вторично. И на этот раз окончательно Джеймса Отри подвергли казни в марте 1984 года. В ряде случаев повторные казни связаны с использованием электрического стула. Я уже рассказывал о 17-летнем негре Вилли Фрэнсисе, который остался жив после двойного включения тока. Тюремные служащие не решились продолжать казнь и отвели осужденного назад в камеру. Был подписан новый приказ о приведении смертного приговора в исполнение. И через год после того, как Верховный суд США решил, что повторная казнь не противоречит Конституции, Вилли Фрэнсис был казнен. 33-летний Джон Луи Эванс, которого казнили на электрическом стуле 22 апреля 1983 года, получил разряд 1900 вольт, остался жив. Удар был весьма силен, лопнули ремни, которыми он был привязан, и послышался запах жженого мяса. Но Эванс остался жив. Врачи констатировали, что сердце еще бьется. Через 4 минуты подали второй разряд, и опять Эванс не умер. Адвокат осужденного попросили приостановить исполнение казни, чтобы позвонить губернатору штата с просьбой о помиловании, поскольку казнь становилась невероятно жестокой. Однако помилование не последовало, и еще через 10 минут был подан очередной электрический разряд. На этот раз осужденный умер. Таким образом, Джон Луи Эванс фактически был казнен трижды. 4 раза подавали разряды на стул, к которому был прикреплен Хорас Данкенс 14 июля 1989 года. Но негласным чемпионом здесь является Уильям Вендивер 16 октября 1985 года. Чтобы его казнить, понадобилось подавать разряды 5 раз. Казненные по ошибке. Казнить по ошибке не лучшая, но достаточно давняя традиция человечества. Иногда это служило предметом для последующих угрызений совести судей и палачей, однако чаще всего оправдывалось каким-нибудь благородным и убедительными доводами. Например, Цезарий Гейстербахский, 13 век, рассказывает случай, когда во французском городе Безье крестоносцы истребили 100 тысяч человек. Они убивали всех подряд, и еретиков, и правоверных католиков, поскольку на свой вопрос, как отличитесь между собой, получили от епископа лаконичный ответ: убивайте всех, Господь отделит своих. Святоний повествует, как император Тиберий, приказав по ошибке отдать на пытки одного своего родовского знакомца, и, обнаружив затем ошибку, велел его умертвить, чтобы беззаконие не получило огласки. В наше время, когда разработаны и действуют юридические нормы, размещенные в сотнях томов, тем не менее не способны оградить от смертной казни невинно осужденных. Так в США в 20 веке с 1900 по 1985 год в результате судебной ошибки было казнено не менее 23 человек. По данным Амнезии Интернационал, подобные казни случались и после 1985 года. 15 марта 1988 года в штате Флорида казнили Вилли Джаспера Дардена, несмотря на убедительные доказательства его алиби, полученные от двух независимых свидетелей. Международные протесты, в том числе от Папы Римского, Андрея Сахарова, преподобного Джесси Джексона, не смогли убедить губернатора Мартинеса помиловать осужденного. Особенно много казней по ошибке совершается диктаторскими режимами. Когда Гитлер приказал провести операцию по уничтожению руководства штурмовых отрядов, в списке подлежащих уничтожению попал мюнхенский врач Людвиг Шмидт, сотрудничавший с Отто-Штрассером, братом Грегора, которого второго человека в НСДАП до 1933 года. организатора Черного фронта. В погоне за врачом отряд палачей натолкнулся на человека с похожей фамилией, музыкального критика Вильгельма Людвига Шмида. Жил он совсем в другом месте, фамилия также была другая, Шмид, а не Шмидт. Но все это в попыхах ускользнуло от внимания убийц. Они схватили музыкального критика и отправили в концлагерь Дахау, где и убили. Тело убитого послали родственникам, но строжайше повелели гроб с покойником не скрывать. Много примеров казни по ошибке приводят Мельгунов в книге «Красный террор в России». При неряшливом отношении к человеческой жизни расстреливали однофамильцев. Иногда по ошибке, иногда именно для того, чтобы не было ошибки. Например, известен случай, когда в Одессе расстреляли трех врачей – Волкова, Власова, Воробьева. В Одессе расстрелян некто Озеров. Следователь обнаруживает ошибочность и расстреливается тот Озеров, который подлежал действительному расстрелу. Такой же случай зарегистрирован Авербухом в книге «Одесская чрезвычайка». Получен был донос о контрреволюционной деятельности некого Арона Хусида, без точного указания его места жительства. В тот же день, согласно справкам адресного стола, под предписанием следователя Сигала, арестовано было 11 человек, носящих фамилии Хусид. И после двухнедельного следствия над ними и различных пыток, несмотря на то, что обвинялось одно лицо, казнены были два однофамильца Хусид, так как следствие не могло точно установить, кто настоящий контрреволюционер. Таким образом, второй был казнен так себе, на всякий случай. В Одессе был расстрелян товарищ прокурора Баранов вместо офицера с таким же именем. Свидетель присутствовал в камере, когда требовали на расстрел. Выводцев Алексей был в камере другой выводцев, КМ. Получил соответствие. Имя не важно, а нужен именно этот выводцев. Появляется даже особая категория ошибочников на жаргоне чекистов. В Москве в 1918 году была открыта какая-то офицерская организация левшинцев. После этого арестованы были все офицеры, жившие в Левшинском переулке. Они сидели в Бутырской тюрьме с арестованными по делу Локарта. Из 28 сидевших остались живых только 6. В провинции было еще хуже. Вот выписка из документа в городе Бронницах под Москвой. Комиссарами расстреливались прямо все, чья физиономия им не нравилась. Исполком совдепа на самом деле не заседал даже. А кто-нибудь из его членов говорил, мы постановили, тут уже ничего не сделать было нельзя. Во время репрессий 1930-1950-х годов число казненных по ошибке, конечно, не уменьшилось, а резко возросло. Однако и в наше время в СССР то и дело вскрывается случаи казни невиновных. Например, в Витебском деле, смотрите главу «Знаменитые убийцы». По большому счету, любой казненный в мире казнен по ошибке, поскольку не существует абсолютно точной системы доказательств вины человека в совершении преступления. Свидетелей можно подкупить или запугать, обвиняемого заставить признать свою вину обманом, психологическим давлением или пытками, улики, данные, экспертизы подделать и так далее. Есть немало случаев, когда свидетели добросовестно заблуждались, а обвиняемый признавал свою вину в состоянии эмоционального шока или будучи психически неполноценным. Между тем, в ряде стран законодательство не запрещает казнить умственно неполноценных людей. В США, например, в ряде штатов с 1984 по 1988 год были казнены по меньшей мере 6 человек, которым был поставлен диагноз о наличии психического заболевания. Существует только один идеальный способ избежать ошибки при вынесении смертного приговора – не выносить его вовсе – казнь после смерти. Казнь умершего человека – это, конечно, нонсенс. Тем не менее, история знает немало курьезных случаев, когда человека казнили после того, как он умер. Впервые такая история встречается в Плутарховском жизнеописании Суллы. Когда Сулла, наделенный полномочиями диктатора, стал составлять списки людей, которых он объявляет вне закона, то есть фактически приговаривает к смерти, то некий Луций Катилина попросил Сулу внести в эти списки своего родного брата. Брат был мертв. Луций Катерина убил его некоторое время назад. Но Сула распорядился вписать имя покойника в списке на умерщвление, словно он еще был жив. Нечто похожее было во Франции с адмиралом Колиньи, убитым во время резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 года. Несколько месяцев спустя, 21 октября 1572 года, на Гревской площади в Париже, в присутствии членов королевской семьи, была совершена казнь уже мертвого адмирала. Все было как положено: палач, плаха, королевский глашатай и так далее. Кроме одного, не было самого Колиньи. Вместо него присутствовало его изображение. Обряд потребовался, чтобы придать смерти адмирала законный вид. Но есть случаи похлеще, когда трупы предавали реальной физической казни. В конце IX века папский престол в Риме занимал епископ Формоза. Когда он умер, новый папа Стефан VI решил судить своего предшественника. Для этого через несколько месяцев после кончины Формоза вырыли из могилы, одели в папские одежды, посадили на трон и подвергли суду. Во время судебного разбирательства были доказаны грехи Формозы, за которые его лишили папского престола. Затем папу казнили, сначала отрубили ему 3 пальца, которыми он благословлял народ, после чего труп за ноги протащили по Риму и сбросили в Тибр. А Джона Уиклифа, предшественника английской реформации, казнили аж через 40 лет после его смерти, последовавшей в 1384 году. Останки Уиклифа выкопали из земли и сожгли. Спустя 3 века похожим образом англичане поступили с Оливером Кромвелем. Его тело, захороненное в часовне Генриха VII, Вестминстерского аббатства, достали из могилы и повесили, а голову выставили на крыше Вестминстер-холла. Непонятно, правда, за что цепляли тело, если отсутствовала голова? Может, за ноги? В России в начале 17 века, когда был низложен и убит царь Лжедмитрий Григорий Отрепьев, его тело оставили на Красной площади для всеобщего обозрения. Но поскольку народ проявлял сочувствие к убитому, было решено предать его так называемой торговой казни. Из торговых рядов принесли прилавок и водрузили на него труп Лжедмитрия. Затем из Кремля выехали дворяне и хлестали мертвое тело кнутами, после чего взяли маску, приготовленную для праздничного маскарада, и бросили на вспоротый живот Лжедмитрия, а в рот ему всунули дудку. Но и на этом не успокоились. Спустя некоторое время после захоронения Лжедмитрия тело его вырыли из ямы, сожгли, а пепел зарядили в пушку и выстрелили. Иные обстоятельства смертной казни. Казнь девственниц. В Древнем Риме существовал старинный обычай, запрещавший казнить удавкой девственниц. Поэтому несовершеннолетних девочек перед казнью расклевал палач. Замена казнимого на другого человека. В Китае в конце 15 века существовала практика, когда богачи, пойманные на преступлениях за взятки, выставляли вместо себя на казнь нанятых ими бедняков. Смерть на поединке. В России в средние века существовал обычай, так называемый, судебных поединков. Это было связано с тем, что если кто-либо был обвинен в воровстве, а какой-нибудь честный человек клятвенно подтверждал, что он и раньше бывал увлечен в воровстве, то обвиняемого можно было казнить смертью без суда. Конечно, такой закон давал возможность для произвола, для сведения счетов и так далее. Вот почему обвиненный человек имел право на защиту. Отрицающий обвинение имел право сказать: «Требую назначить мне присягу, вручая себя правосудию Божию и требую поля и поединка». Это означало, что он вызывает обвинителя на смертельную дуэль, суд Божий. Тот, кто побеждал в поединке и считался правым, выигравшим суд. При этом и истец, и ответчик имели право выставить вместо себя на поединок другое лицо. Оружие допускалось, любое, за исключением пищали и лука. Сражающиеся обычно надевали латы, кольчуги, наручи, шлем. Вооружением служили копье, топор или что-нибудь против кинжала. Поединок начинался копьями, а потом в ход пускали другое оружие. Казнь по жребию. В России при Петре I, первая треть XVIII века, существовала казнь по жребию. Она применялась, когда среди множества людей нельзя было выявить конкретных виновников, или когда в преступлении участвовало много людей, но не было смысла казнить всех. Например, за драку на спорных землях, то есть землях, которые оспаривались между собой разными селами, убивали по жребию каждого двадцатого. Взятие крови у осужденных на смерть. Когда после Исламской революции Запад стал обвинять Иран в нарушении прав человека, связанных с пытками и смертными казнями, то прокурор Тегерана и начальник тюрьмы Эвен в беседе с английским врачом, посетившим в ноябре 1983 года эту тюрьму, назвал западной пропагандой слухи о том, что девушек насилуют перед расстрелом, и сообщение Международной Федерации прав человека, согласно которому у заключенных, приговоренных к смертной казни, берут кровь для переливания раненым в войне с Ираком. «Пойдите и спросите у сотрудников службы переливания крови», — сказал он. «Заключенных спрашивают, хотят ли они сдать кровь, и они добровольно это делают. Испытание ядов на осужденных к смерти в обвинительном заключении по делу Берии, Меркулова и Кабулова было сказано, изыскивая способы применения различных ядов для совершения тайных убийств, Берия издал распоряжение об организации совершенно секретной лаборатории, в которой действия ядов изучались на осужденных к высшей мере наказания. Казнь без суда. В 1990 году в Иране принят закон, по которому женщину, увлеченную в супружеской неверности, родственник мужского пола имеет право убить без суда. Специальные затягивания казни. По сообщению Amnesty International в июле 1986 года военный губернатор штата Нигер, Нигерия, издал приказ, в соответствии с которым осужденные к смертной казни за вооруженные ограбления должны были расстреливаться залпами через определенные промежутки времени. Причем первые залпы должны были производиться по ногам. Сколько людей казнят в наше время? По сообщению агентства Associated Press США, в Иране только в результате кампании по борьбе с торговлей наркотиками в 1989 году были казнены 1100 человек. Всего же в этой стране ежегодное количество казней значительно выше этой цифры. Например, только за полгода с июля по декабрь 1981 года Международная амнистия зарегистрировала в Иране 2444 смертные казни, но это далеко не полные данные. В США с 1984 года количество казней не превышает 30 в год. В 1984 году там казнили 21 человека. В 1985 году 18 человек. В 1986 году 18. В 1987 году 25. В 1988 году 11. В 1989 16. В 1990 15. В СССР наблюдается явная тенденция к снижению числа казнимых. В 1985 году здесь было расстреляно 770 человек. В 1987 – 344, в 1989 – 276 человек. Смертная казнь и помилование. В Древнем Риме существовал обычай. Глава коллегии весталок, жриц богини Весты, имела право освобождать от смерти преступников, если они встречались с нею на пути к месту казни. Ну, а как правило, даровать жизнь осужденному всегда было прерогативой правителей племен, народов и государств. И по сей день в большинстве стран мира правом помилования обладает лицо, наделенное верховной властью, президент или монарх. В США правом помилования обладают губернаторы штатов. Так, в ноябре 1986 года губернатор штата Нью-Мексико Тони Анайя помиловал 5 человек, осужденных на смерть. известен своим гуманистическим взглядом губернатор штата Нью-Йорк Марио Куомо, который постоянно дарует жизнь осужденным на смерть. Широко пользуется своим правом распоряжаться человеческими жизнями и президенты разных стран. Президент Гамбии Дауда Джваа в 1984 году помиловал 33 осужденных на казнь. В 1987 году президент Руанды Жувенал Хабьяримана смягчил все вынесенные в этой стране смертные приговоры, а их по некоторым данным было на тот момент 537. Его примеру последовал в 1988 году исполнявший обязанности президента Пакистана Гулям Исхак Хан по просьбе тогдашнего премьер-министра Беназира Бхутто. В том же году руководитель Ливии Муаммар Каддафи даровал жизнь всем приговоренным к смерти в этой стране. В СССР вопросами помилования занимается специальная комиссия Верховного Совета СССР. В сентябре 1990 года она, например, рассмотрела 68 ходатайств о помиловании от лиц, приговоренных к смертной казни. 7 человек из них были помилованы. Обычно помилование получает лишь 3-5 человек из 100 осужденных на смерть. Но кроме того, помилованиями занимаются и Верховные Советы Республик, входящих в СССР. Так, в 1988 году Президиум Верховного Совета РСФСР помиловал 8,9% из общего числа лиц, осужденных на смерть. Во всем мире распространена практика помилований, связанных с государственными юбилеями, коронациями, инаугурациями. Так, в 1987 году были помилованы президентом Тринидада и Тобаго, осужденные на смертную казнь, Энди Томас и Кирклин Пол в честь 25-й годовщины независимости страны. В Таиланде в 1983 году помиловали 48 приговоренных к смерти в честь 200-летия правящей династии, а спустя 4 года еще 65 человек в честь 60-летия короля. В 1986 году в Свазиленде коронация короля Масвати III спасла жизнь всем ожидавшим казни. В 1988 году в Южной Корее по случаю инаугурации президента Ро Дэ У были помилованы 2 смертников. Время ожидания казни. В Древнем Риме до императора Тиберия смертная казнь приводилась в исполнение сразу же по вынесению приговора. Но после одного поспешно вынесенного сенатором приговора Тиберий издал постановление, по которому казнь совершалась спустя не менее 10 дней со дня вынесения приговора. Позднее этот срок был продлен до 30 дней. В средние века сроки казни, как правило, назначались произвольно, в зависимости от политической ситуации, воли монархов, настроения судей и так далее. В современном мире, в цивилизованных странах, предусмотрена целая система проверки решения суда о смертной казни. И это позволяет растянуть ожидание смерти осужденным порой на весьма долгое время. Рассмотрим, как обстоит здесь дело в 2 сверхдержавах. В СССР точные сроки исполнения казни после вынесения приговора не оговорены. Советский закон предусматривает достаточно активную защиту осужденного, хотя не столь эффективную, как в США. После вынесения приговора осужденный в течение 7 дней вправе обжаловать приговор. Если по каким-то причинам он этого делать не хочет, кассационную жалобу должен подать адвокат, защищавший его на суде. Жалоба вместе с делом специальной почты направляется в Верховный суд Республики. До того момента, когда документы попадают для изучения члену Верховного суда, проходит нередко 1-2 месяца. Дело, связанное со смертным приговором, как правило, большое. По объему и полный его разбор в Верховном суде занимает до полугода. Если обнаружена ошибка, суд, где вынесен приговор, извещает об отмене приговора телеграммой на правительственном бланке. Если же приговор оставлен в силе, осужденный вправе обратиться к президиуму Верховного Совета Республики. Там получает дело и направляет его на повторное рассмотрение в Верховный суд, а затем в прокуратуру республики. Они должны дать свое заключение о законности и обоснованности приговора до фактического рассмотрения дела Президиума Верховного Совета проходит от 3 до 6 месяцев, а иногда и больше. Если высшие республиканские органы не сочли возможным изменить меру наказания, ходатайство осужденного поступает в отдел секретариата Верховного Совета СССР по вопросам гражданства и помилования. Отсюда оно направляется в Верховный суд СССР и прокуратуру СССР, которые также должны дать свое заключение. Получив нужные документы из этих ведомств, отдел по вопросам гражданства и помилования передает их для рассмотрения членам комиссии Верховного Совета СССР по помилованию. В ее составе 7 человек. Потом назначается дата рассмотрения ходатайств. Как правило, на рассмотрение дела уходит год. Таким образом, на практике случается, что осужденный на смерть ждет исполнения приговора в течение 2 лет. Это в СССР. А в США процесс подачи и рассмотрения апелляции может растягиваться на десятилетия, хотя за последние 15 лет Верховный суд США несколько раз сдавал заключения, ужесточая процедуру отмены смертных приговоров по апелляциям осужденных. На сегодняшний день приговор приводится в исполнение в отношении примерно половины всех приговоренных к смертной казни. Отсрочки исполнения и отмена приговоров большей частью происходят во время подачи апелляции в федеральные органы. Хотя американский сенат выдвинул предложение об ограничении числа подаваемых в федеральные органы апелляции по любому смертному приговору, пока каких-то реальных ограничений на этот счет не существует. Например, адвоката Роберта Харриса, приговоренного к смертной казни, за 11 лет со дня вынесения приговора подали 4 апелляции в штате и 3 на федеральном уровне. И они намерены апеллировать и дальше. Среди ожидавших казни в 20 веке есть немало рекордсменов. В Индонезии 12 лет ждал казни бывший член парламента и руководитель Федерации профсоюзов Махамад Мунир. Он был арестован по обвинению в мятеже в 1968 году, осужден на смерть в 1973 году, а казнен, расстрелян лишь в 1985 году. Еще 2 индонезийских заключенных, осужденные за убийство молодой женщины, были казнены через 25 лет после вынесения приговора. Очень долго, порой десятилетиями, ожидают казни приговоренные к смерти в Японии. Например, в 1983-1984 годах после повторного рассмотрения дела были освобождены 3 человека, которых приговорили к смертной казни за якобы совершенные ими убийства еще в 1950-х годах. Представим себе, хоть на мгновение, каково этим людям, невинность которых доказана после 30-летнего ожидания казни. Рекордсменом среди такого рода заключенных в Японии является Садамиши Хиросава. Его история заслуживает подробного рассказа. 26 января 1948 года в одной из районных отделений банка Тейгин Токио в 3 часа дня, когда банк уже закрывался для ежедневного переучета, через боковую дверь вошел мужчина с повязкой «Городская дезинфекционная служба». Он подошел к заведующему и обменялся с ним визитными карточками. Затем он попросил всех служащих собраться в зале и сообщил, что в этом районе обнаружен дизентерией, что американское оккупационное командование очень обеспокоено. Он получил прямое указание от американского капитана, возглавлявшего дезинфекционную службу, принять профилактические меры. Для этого все присутствующие должны выпить специальную жидкость, которую он принес. После этого он попросил служащих взять свои чашки и продемонстрировал, как надо принимать лекарства. Мужчина достал 2 бутылки, одну с красной жидкостью, другую с бесцветной. Пипеткой капнул себе на язык из первой бутылки. Через минуту налил немного бесцветной жидкости в чашку и выпил. Служащие банка под руководством пришедшего проделали то же самое. Прошло совсем немного времени, и они с душераздирающими криками стали падать на пол, корчась в судорогах. Все 15 служащих потеряли сознание. 12 из них позднее умерли. Посетитель, не торопясь, взял из кассы 150 тысяч иен, по тем временам немалую сумму, и скрылся. Убийца, очевидно, имел большой опыт работы с отравляющими веществами, о чем свидетельствует хладнокровие, с которым он демонстрировал принятие лекарства. Видимо, пипеткой он взял верхний, менее плотный слой, представлявший собой легкое безобидное масло. Полиция в поисках преступника схватила известного художника-пейзажиста Садомиши Хиросаву. По натуре он был впечатлительным, нервным, рассеянным, никакого отношения к ядам художник никогда не имел. Кроме того, он был состоятельным человеком, хорошим семьянином и отцом трех дочерей. Почему-то полиция не стала отрабатывать другие версии, которые вели к отряду 731 из секретных органов, занимавшихся во время войны разработкой химического и бактериологического оружия. На принадлежность преступника к отряду 731 указывало то, что он применил для отравления разновидности цианистого калия, так называемый метрин, который как раз и разрабатывался в этом подразделении секретных служб. Хиросаву подвергли в тюрьме изощренным пыткам и заставили подписать признание о том, что это он убил 12 человек при ограблении банка Тайгин. Он попытался покончить жизнь самоубийством, но тюремщики успели его спасти. Для суда он нужен был живым. Судебное разбирательство продолжалось 1.5 года. Было много прямых и косвенных доказательств невиновности Садомиши Хиросавы. Однако 24 июля 1950 года художник был приговорен к смертной казни. После этого еще 5 лет дело Хиросавы рассматривалось по разным уровням японской судебной системы, пока не был вынесен окончательный вердикт о виновности, подтверждавший первоначальный приговор. И вот с 1950 по 1987 год 37 лет. До самой своей смерти Садомиши Хиросава ожидал смертной казни. Он умер в тюремной камере в возрасте 95 лет, пережив многих из тех, кто добивался его реабилитации и освобождения. Чуть меньше пробыл в тюрьме в ожидании казни Саке Мэнда, всего лишь 32 года. В конце концов, приговор его был пересмотрен, осужденного оправдали, он успел выйти из тюремных стен живым. В некоторых странах ожидание казни связано с тем, какое решение примет семья жертвы, если осужденный приговорен к смерти за убийство. Так в Иране лицо, осужденное за убийство, может быть казнено только при согласии ближайшего родственника потерпевшего мужского пола, который может вместо казни принять денежную компенсацию, цену крови от семьи убийцы. Если этому родственнику слишком мало лет, то приговоренный к смерти ждет в тюрьме, когда малолетний родственник убитого достигнет совершеннолетия и выберет деньги или его жизнь. Такая же практика существует и в Судане, но там право выбора имеет вся семья жертвы, а не только ближайший родственник мужского пола. Что чувствует человек, ожидающий казни? Этот вопрос следует разделить на две части. Первое. Что чувствует человек, приговоренный к смерти при долгом ожидании? Второе. Что чувствует человек в непосредственной близости от казни? Реакция на смертный приговор бывает абсолютно диаметральной. Есть люди, которые воспринимают его в совершенно подавленном состоянии. А бывает и наоборот. Когда американец Леонард Лоус, штат Миссури, узнал о смертном приговоре, его охватил неудержимый смех. Он отказался подавать прошение о помиловании или какие-либо апелляции по своему делу. Долгое ожидание казни иногда приводит к парадоксальным случаям. Так, в ноябре 1986 года на Ямайке двое осужденных, которые ждали казни более 5 лет, покончили с собой в своих камерах. Американец Перри Смит, ожидавший казни в тюрьме штата Канзас в 1950-65 годах, пытался покончить с собой путем голодовки. Мельгунов пишет о татарине в бутырской тюрьме, который перерезал себе горло куском стекла в минуту ожидания увода на расстрел, как отметил в 1988 году в докладе комиссии по правам человека специальный докладчик по вопросу о пытках, если приговоренным к смерти приходится ждать длительное время, прежде чем они узнают, будет приговор приведен в исполнение или нет. Если неопределенность продолжается несколько лет, психологические последствия этого могут быть сравнимы лишь с сильными душевными страданиями, которые часто приводят к серьезным физическим расстройствам. Приведу несколько примеров из жизни обитателей камер смертников. В страшную камеру под сильным конвоем нас привели часов в 7 вечера. Не успели мы оглядеться, как лязгнул засов, заскрипела железная дверь. Вошло тюремное начальство в сопровождении тюремных наблюдателей. «Сколько вас здесь?» Окидывая взором камеру, обратился к старости начальства. 67 человек. «Как 67? Могилу вырыли на 90 человек», недоумевающе, но совершенно спокойно, эпически, даже как бы нехотя, протянуло начальство. Камера замерла, ощущая дыхание смерти. Все как бы оцепенели. «Ах да», — спохватилось начальство, — «я забыл, 30 человек будут расстреливать из особого отдела». Потянулись кошмарные бесконечные длинные часы ожидания смерти. Бывший в камере священник каким-то чудом сохранил нагрудный крест, надел его, упал на колени и начал молиться. Многие, в том числе один коммунист, последовали его примеру. В камеру доносились звуки расстроенного рояля, слышны были избитые вальсы, временами сменявшиеся разухабисто веселыми русскими песнями. Раздирая и без того больную душу смертников, это репетировали культпросветчики в помещении бывшей тюремной церкви, находящейся рядом с нашей камерой. Так, по злой иронии судьбы, переплеталась жизнь со смертью. Вот фрагменты из писем приговоренных к смерти, которые собрал Короленко, активный борец против смертной казни в дореволюционной России. «Я напишу вам, но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитый и малоначитанный. Я чувствую себя очень хорошо. Курсив в письмах осужденных принадлежит Короленко. Смерть для меня ничто. Я знал, что это рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня повесят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении, только обидно. Со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям. За это мне попало от сознательного конвоя. Вы спрашиваете, как я провожу время? Определить трудно. Я сам себе не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, это, что душевно я спокоен. Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно, юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все, потому что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кончено, то какие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове? Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало. И в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себе не могу определить. Я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор. Да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочат. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да еще и то, берут ночью, эта традиция забирать на казнь ночью сохранилась в советских тюрьмах и при Сталине. Только заспишься, а тут будет тревожиться. Лучше бы отравиться. Чувствую себя ничего. Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось. Спать ложимся мы в 3 часа ночи. Это постоянно. Эр научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть, к сожалению, и сожаление от проигрышей, маленькие радости от выигрыша, упадка духа ни в ком как будто не замечается. Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. О том, что нас ждет нас, буквально забываешь. Это, по моему мнению, происходит от того, что сидишь не один. Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть, не намеренно оторвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое. Находят минуты какой-то беспричинной злобы. Хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку полноваться и вылить свою злобу в ругатне, то он понемногу успокоится. На некоторых такие моменты действует пение. Затяни что-нибудь, он поддержит. Жизнь приходится считать минутами, она коротка. Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери, и я не докончу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине. Чуть слышный шорох заставляет тревожно биться мое сердце. Скрипнет дверь, но это внизу. Я снова начинаю писать. В коридоре послышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная тревога. Это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня. Мне душно, моя голова налита как свинцом и бессильно падает на подушку. А записку все-таки окончить надо. О чем я хотел писать себе? Тебе. Да, жизни. Не правда ли смешно говорить о ней, когда тут рядом с тобой смерть? Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание. Ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах. Встанешь утром, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь, сколько она приносит мучения, трудно передать. Ну, пора кончить, около 2 ночи. Можно заснуть и быть спокойным, за мной уже сегодня не придут. Я давно не писал вам, все фантазировал, но не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже 2 месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются надо мной? Может быть, хотят, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова. Я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами. Что-нибудь скорее бы. Да, чем дольше человек ждет казни, тем тяжелее это испытание сказывается на его психике. Криминолог Роберт Джонсон в 1978 году провел исследование в тюрьмах штата Алабама людей, ожидавших исполнения смертного приговора. Большинство из 35 опрошенных не могли думать ни о чем, кроме предстоящей казни. Их преследовали мысли о том, как будет проходить казнь на электрическом стуле и с воздействием тока на тело. Они ярко и во всех подробностях представляли казнь в своем воображении. Их заботило, как они будут себя вести, когда за ними придут и поведут в камеру для казни. Случится ли с ними истерика, нервный срыв? Будет ли казнь болезненной? Как воспринимая воспоминания о казни скажутся на их семьях? Такие аналогичные мысли стали для многих осужденных навязчивыми. Некоторых осужденных постоянно преследовали ночные кошмары, в которых этап за этапом проходила вся процедура казни. Перспектива расстаться с жизнью и чувство бесполезности поддержания каких-либо связей нередко приводили к тому, что осужденные проявляли все меньше желания встречаться с родственниками и друзьями. Утрата связи с внешним миром и изоляция осужденных в камере смертников порождали чувство покинутости, что приводило к состоянию, которое Джонсон назвал смертью личности. В ряде случаев такое состояние возникало задолго до момента казни. Для этого состояния характерна глубокая депрессия, апатия, потеря чувства реальности, физическая и умственная деградация. Это опыт США, где приговоренные к смерти ждут исполнения приговора в среднем 7-8 лет. У СССР этот срок в среднем равен 1,5-2 годам. Так что здесь и опыт иной. Обратимся к свидетельствам советского журналиста Георгия Рожнова, который до прихода в журналистику более 25 лет работал замполитом следственного изолятора тюрьмы в городе Петропавловске-Камчатском. Тюрьмы, где были и камеры смертников. «Признаюсь теперь», — вспоминает он, — «обходя тюремный коридор, я старался как можно тише ступать в том из них, где заключены смертники, особенно в конце дня, когда чувствовал, что запас сострадания полностью растрачен, что ни говорить, ни слушать, ни улыбаться уже не вмоготу. А им, смертникам, нужно только это, просто слово, просто внимание, просто улыбка. Не можешь — ступай на носках, проходи мимо». Но не тут-то было. «Гражданин замполит, подойдите, я же слышу», — доносится из-за пудовой двери. Конечно, это Костя Иванов. Нашему знакомству уже полтора года. Полтора года Костя ждет, когда его убьют. Я пристрастил его к чтению, и то, что это удалось, поразило нас обоих. Костя уже знает Чехова, прочел Теркина, сейчас впился в Шолохова, в Тихий Дон. В своей одиночке он громко со слезой жалеет Григория, жалеет Аксинью, жалеет Подтелкова и офицеров, порубанных под Глубокой. Хоть полчаса, да надо пожалеть их с ним вместе. Так Косте легче. И не только ему. То у одного, то у другого смертника время от времени наступает период разговорчивости. А собеседника нет. На прогулку их не водят в баню поодиночке. Круглые сутки, четыре стены и тишина. И думы. Ясно, что тому же Косте очень трудно избавиться от каждодневных расчетов, когда же именно его убьют. Верховный суд приговор оставил в силе. Первая помиловка в президиум Верховного Совета России — отказ. Теперь у Иванова последняя надежда на самого Громыка. В 1986-88 году Громыко был председателем президиума Верховного Совета. «Дело у меня глухое», — часто говорит Костя. «Убьют. И правильно сделают», — немного помолчав. «Интересно, до лета меня не убьют?» Я помню день, когда его привезли к нам сразу после ареста. Прочитал протокол задержания. Мерзкая история, дикая. Иванов — лицо без определенных занятий, без определенного места жительства, пьяница и браконьер. Уложил дуплетом рыбинспектора. Там и штраф-то грозил всего ничего, и свидетелей было полно. И рыбинспектор спокойный мужик был. С какой такой стати хватать ружье и убивать? В камере страх вползал в Иванова постепенно. После приговора облсуда он еще хорохорился, доводил контролеров тюремной должности до белого коленя и при моем появлении демонстративно зевал. Определение Верховного суда, казалось, тоже его не очень встревожило. А вот время, недели, месяцы, год в одиночке, дело свое сделало. Не знаю, может быть, и чтение тут повлияло, и наши с ним разговоры, другой человек ждал сейчас решения, жить ему или не жить. Однажды он мне сказал: «Вы не смеетесь, я только здесь, в тюрьме, человеком стал. Вся жизнь — одна сплошная пьянка, я ведь только здесь целый год и трезвый. Первые книги я в тюрьме прочитал, если не убьют в зону, буду вкалывать по-черному каждый месяц перевод семье убитого. Господи, как я буду вкалывать, как пахать?» За Ивановым пришли осенью, когда он читал судьбу человека. А как приходит за осужденным? По свидетельству Жака России, в СССР в 1920-50-е годы на расстрел уводили всегда ночью. Возможно, сейчас эта практика изменилась, но официальных сведений об этом нет. Тех, кому смертный приговор заменили заключением, называют днем. В ряде стран Карибского бассейна осужденному объявляют в четверг, что его казнь состоится в ближайший вторник. Решение объявляется без всякого предупреждения между часом и четырьмя часами дня. Осужденные в камерах смертников каждый четверг находятся в состоянии ужаса, со страхом ожидая услышать скрип двери, который открывается только тогда, когда приходят огласить приказ о приведении смертного приговора в исполнение. Тюремный служащий, которому поручена эта миссия, прохаживается перед камерами охваченных страхом людей, затем внезапно останавливается перед камерой жертвы, прокашливается и зачитывает приказ. В штате Флорида, США, осужденному называя точную дату исполнения приговора за 4 недели до казни. С этого момента осужденного переводят в специальную камеру рядом с камерой казни. За 4 дня до казни за ним устанавливают ежесуточное наблюдение. «Попробуйте на минуту перенестись в положение осужденного», пишет русский юрист начала 20 века Таганцев. «Когда приговор утвержден, когда просьба о помиловании не принята, когда нет более выхода, когда человек считает дни, часы и, наконец, минуты, которые осталась жить ему, здоровому человеку и по истечении которых прекратится его жизнь, по воле непреклонного закона. В эту минуту человек действительно переносит такие страдания, которые заставляют забыть о его преступлении». Проиллюстрируя это конкретным свидетельством человека, сидевшего в 1919 году при большевиках в Харьковской тюрьме, в ночной тиши, прорезаемой звуками канонады под городом и отдельными револьверными выстрелами на дворе тюрьмы, в мерзком закоулке, где падает один убитый за другим, в ночной тиши двухтысячное население тюрьмы мечется в страшном ожидании. Раскроются двери коридора, прозвучат тяжелые шаги, удары прикладов в пол, звон замка. Кто-то светит фонарем и корявым пальцем ищет в списке фамилию. И люди, лежащие на койках, бьются в судорожном припадке, охватившем мозг и сердце. Не меняли? Затем фамилия названа, у остальных отливает медленно от сердца. Оно стучит ровнее, ни меня, ни сейчас. Конечно, так бывает не всегда. Например, Лоэл Ли Эндрю, смотрите о нем главу знаменитой убийцы, сидя в тюрьме в ожидании смерти, любил хорошо поесть. Он заказывал себе разнообразную вкусную еду от клубничного торта до жареного поросенка. Кроме того, он постоянно читал книги, по 15-20 книг в день, от откровенной макулатуры до поэзии Уитмана, Фроста, Эмили Диккенсон и Огдена Нэша. И на казнь он шел довольно спокойно, без внешних признаков волнений. Подобные случаи есть и в далекой истории. Например, Томас Мор, бывший лорд-канцлер Англии, по дороге на казнь отпускал различные шутки. Но такие случаи скорее исключение, чем правило. Большинство идущих на казнь находятся в шоке, трансе, истерике, то есть в состоянии весьма далеком от нормального. Замечено, что осужденные на казнь, пишет Тургенев в очерке «Казнь Тропмана», по объявлению приговора либо впадают в совершенную бесчувственность и как бы заранее умирают и разлагаются, либо рисуются и бравируют, либо, наконец, предаются отчаянию, плачут, дрожат, умоляют о пощаде. «Жутко становилось за сердце, захватывало», рассказывает Куракин о застенках киевского ЧК в 1919 году, когда приходили вечером за приговоренными к расстрелу несчастными жертвами. Глубокое молчание, тишина воцарялась в комнате. Эти несчастные, обреченные, умели умирать. Они шли на смерть молча, с удивительным спокойствием. Лишь по бледным лицам и в одухотворенном взгляде чувствовалось что-то уже не от мира сего. Но еще более тяжелые впечатления производили те несчастные, которые не хотели умирать, это было ужасно. Они сопротивлялись до последней минуты, цеплялись руками за нары, за стены, за двери. Конвоиры грубо толкали их спины, а они плакали, кричали обезумевшими от отчаяния голосом. Но плачи безжалостно тащили их, да еще глумились над ними, приговаривая, что не хочешь к стенке встать, не хочешь, а придется. Настоятель буддийского монастыря в Таиланде, которому в 1967-85 годах довелось напутствовать перед казнью более 200 человек, так описывает их состояние, непосредственно перед смертью. Когда приходило время исполнения казни, ноги отказывались им служить, и их приходилось нести на помост. Это происходило и с китайцами, осужденными за преступления, связанные с наркотиками. Они обычно теряли самообладание и дико кричали. Натан Форстер, Ямайка, ждал исполнения смертного приговора 7,5 лет. В феврале 1988 года, когда ему зачитали решение о проведении казни, он впал в состояние паники, начал буйствовать. Пытаясь его усмирить, надзиратели сломали Форстеру руку и 10 дней спустя его вели на казнь с рукой, привязанной за спину. Жан-Батист Тропман, о котором я уже несколько раз упоминал, удивлявший окружающих невероятным самообладанием, за несколько секунд до момента казни совершенно потерял его. И уже лежа на доске гильотины, вдруг судорожно откинул голову в сторону, так что она не попала в полукруглое отверстие. И палачи принуждены были втащить ее туда за волосы, причем он укусил одного из них, самого главного, за палец. Через 106 лет судьбу Тропмана повторил осужденный на смерть за якобы совершенное убийство 8-летней девочки Кристиан Рануси. Он провел в тюрьме 783 ночи. На 784-й за ним пришли для исполнения приговора. До отмены во Франции смертной казни оставалось 5 лет. Французский журналист Жиль Перо описывает эту сцену так. Перед отделением для приговоренных к смерти старший надзиратель властным жестом потребовал полной тишины. Затем он шепотом попросил присутствующих встать в две шеренги по обе стороны решетки камеры. Заместитель прокурора Талле едва слышно приказал адвокатам: «Войдите вслед за мной». Кристиан спал на соломенном матрасе, свернувшись клубочком лицом к стене. Он всегда ложился так, отворачиваясь от слепящего света электрической лампочки. Двое надзирателей осторожно открыли решетку и кинулись на него. «Он закричал дважды, как дикий зверь», — рассказал метр Фортеселли. Крики были пронзительные. Я не забуду их никогда. Кто-то крепко сжал мою руку. Это был председатель Антона. Последовала короткая схватка. Кристиан силой ударился о стену. Надзиратели сумели надеть на него наручники. Он закричал: «Я буду жаловаться адвокатам». Кто-то ответил: «Здесь они, ваши адвокаты». Поль Ламбар вышел вперед. «Да, мы здесь, дорогой». Заместитель прокурора произнес ритуальную фразу: «Ваше прошение о помиловании было отклонено, мужайтесь». «Что там наплели про меня Жескару, то есть Жескар Дестену, тогдашнему президенту Франции, который мог помиловать Рануси?» — крикнул Кристиан. Он стоял всклокоченный, с окровавленным носом, в полосатой тюремной одежде, не понимающий, глядя на толпу людей, вырвавших его из сна. Жан-Франсуа Лефорсене, одного из адвокатов, охватил жгучий стыд. «Мы уверяли, что суд не вынесет смертного приговора, а он его вынес. Мы ему говорили, что кассационный суд отменил приговор, а тот его утвердил. Мы ему сказали, что придет помилование, а его отклонили. Что теперь оставалось сказать? Что казнь не состоится? Он все понял, это конец. Мы поцеловали его, он держался с большим достоинством». Процессия вновь спустилась в подземелье. Кристиан шел впереди босиком, держа скованные наручниками руки за спиной. Его поддерживали под локти двое надзирателей. Поль Ламбар, другой адвокат, шел рядом. Ламбар вел себя потрясающе, рассказывал позже Фортеселли. Он опьянял его словами, он окружил его стеной из слов. Когда Ламбар выдохся, мы с Лефорсе сменили его. Вдоль стен подземного коридора стояли чаны с водой. 2-3 раза надзиратели останавливали осужденного и ополаскивали ему лицо. Из носа по-прежнему шла кровь. Поль Ламбар вытер ему своим платком губы. «В этот момент мы впервые назвали его на «ты», — вспоминал мэтр Лафорсе. Кристиан беспрерывно повторял, что он невиновен. «От этого у меня все внутри переворачивалось. Вы-то знаете, что я невиновен. Я сказал ему: даже если тебя не будет, ничего не изменится. Мы будем продолжать борьбу. Ты будешь реабилитирован. Обещаю тебе, ты будешь реабилитирован». Кристиан пожаловался, что надзиратели выворачивают ему руки. «Отпустите его, довольно!» — закричал Поль Ламбар. «Да что вы, мэтр!» — ответил один надзиратель. «Посмотрите сами, мы почти не дотрагиваемся до него». Поль Ламбар говорил с каким ужасом держится мать. Обещал, что он не почувствует боли. Кристиан твердил, что он невиновен. В холле ему предложили переодеться. Он отказался. Процессия остановилась перед столом, засланным грязной простыней. Это был алтарь. Перед ним табурет. Сбоку виднелась маленькая закрытая дверь. Посреди коридора стоял человек, наблюдая за Кристианом. Фратесселли узнал старика, который суетился в зале. Это был палач. Он глядел на крестьяна оценивающе, как лошадник, сощурясь и как бы прикидывая. Мне это показалось отвратительным. Рядом с ним стояли двое здоровенных парней в синих спецовках. Меня поразило, что лица и шеи у всех были багровые. Крестьяна усадили на табурет спиной к двери и сняли наручники. Зрелище было душераздирающее и вместе с тем нелепое, рассказывал Лев Арсен. Он сидел в тюремной одежде с распахнутой ширинкой. Мне было стыдно за нас. Подошел тюремный священник. «Ранусь», — начал он. «Я часто приходил к вам», но крестьян прерывал его решительным жестом. «Отставить». Священник удалился. Жан-Франсуа Лефорсене прочитал ему открытку, присланную матерью. Она начинала следующими словами. «Дорогой мой сыночек крестьян, я пишу тебе открытку, которую адвокаты вручат тебе, если прошение о помиловании будет отклонено». Далее Элоиза говорила, что он был хорошим сыном, что он принес ей счастье, на которое она надеялась в тот день, когда родила его. Адвокат спросил, хочет ли он ответить. Крестьян отрицательно мотнул головой. Он по-прежнему твердил о своей невиновности. Надзиратель протянул ему рюмку водки. Крестьян решительно отказался. Жан-Франсуа Лефорсене предложил сигарету. Он дважды жадно затянулся и бросил окурок на пол. Палач выступил вперед. «Можно забирать?» Помощники двинулись к крестьяну с уверенностью людей, знающих свое дело. Двумя щелчками ножниц один отрезал воротник, а второй оттянул на плечи куртку. Потом они остригли ему волосы на затылке, ноги и руки связали упаковочным шпагатом. Узлы завязывались короткими резкими движениями. Шпагат оттягивал плечи назад. Жан-Франсуа Лефорсене и Поль Ламбар держались за руки. Андре Фратесселли, словно завороженный, не мог оторвать глаз от шеи крестьяна. Когда помощники подняли его с табурета, он повернулся к Полю Ламбару и произнес: «Реабилитируйте меня». Лефорсене машинально двинулся за ним. «Я где-то читал, что гильотина скрыта за занавесом. Ничего подобного. Когда открыли маленькую дверь, сразу открылся эшафот. При виде гильотины я отшатнулся. У меня не хватило духа смотреть на казнь. Я повернулся и отошел вглубь коридора». Бледный, осунувшийся Поль Ламбар прислонился к стене. Андре Фратесселли шагнул вперед и едва не натолкнулся на надзирателя, загородившего дверной проем. Он увидел, как крестьяна прислонили к вертикально стоявшей доске, которая медленно опустилась в горизонтальном положении. Палач застегнул привязные ремни. Помощник ребром ладони стукнул крестьяна по затылку. Палач нажал кнопку, и косой нож упал вниз. Было 4 часа 13 минут. Отрубленная голова откатилась прочь. Многие писатели старались воспроизвести внутренний мир осужденного на казнь человека. Широко известный рассказ Виктора Гюго «Последний день приговоренного». Повесть Гоголя «Тарас Бульба», повесть Альбера Камю «Посторонний», рассказ о семи повешенных Леонида Андреева. Уже написан «Вертер» Валентина Катаева. Федор Достоевский, приговоренный к смерти за участие в кружке Петрашевцев и помилованный под дулами расстрельной команды, дважды подробно описал состояние казнимого. Первый раз в письме к брату от 22 декабря 1849, день несостоявшейся казни, он сообщал: «Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головой шпаги и устроили наш предсмертный туалет, белые рубахи. Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым. Вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди. И жизни оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих. В последнюю минуту ты, только один ты был в уме моем. Я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый. Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой. Привязанных к столбу привели назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Через много лет, возвращаясь к своему экзистенциональному опыту в романе «Идиот», Достоевский вложил в уста главного героя свои размышления и ощущения. «Хорошо еще вот что мухи немного, когда голова отлетает», — говорит камергинер Епанчиных об употреблении гильотины, на что князь Мышкин отвечает. «Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы. И машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль. А что, если это даже и хуже? Подумайте, если, например, пытка, при этом страдание и рана, мука телесная, и стало быть, все это от душевного страдания отвлекает. Так что одними только ранами и мучаешься, вплоть мука умрешь. А ведь главное, самая сильная боль может не в ранах, а вот что знаешь, наверное, главное то, что, наверное, вот как голову кладешь по самый нож, и слышишь, как он скользнет над головой. Вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Достоевский не знал, что спустя 70 лет нацисты, гильотинируя людей, в тюрьме Панкрат Прага будут класть их лицом вверх, чтобы они видели падающее лезвие. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу. Мое мнение, убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем само преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уже горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в 10 раз легче, отнимает, наверное. Тут приговор. И в том, что, наверное, не избегнешь, вся ужасная эта мука и сидит. И сильнее этой муки нет на свете. Приведите, поставьте солдата против самой пушки на сражение и стреляйте в него. Он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор, наверное, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали, ступай, тебя прощают. Вот этакий человек, может быть, мог бы рассказать. Этаким человеком, собственно, был сам писатель, имевший опыт смотрения в глаза неминуемой смерти. Другой Петрашевец, Ахшарумов, стоящий в расстреле рядом с Достоевским, вспоминал об этом так. Священник ушел, и сейчас же зашли несколько человек-солдат к Петрашевскому, Спешневу и Мамбеле. Взяли их за руки и свели с эшафота. Они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание колпаки надвинуть на глаза. После чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда «Класс!», и вслед за тем группа офицеров, группа солдат, их было человек 16, стоявших у самого эшафота, по команде направила оружие к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Мамбеля. Момент этот был поистине ужасен в виде приготовления к расстрелянию, и при том людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них почти в упор оружейные стволы и ожидать, вот прольется кровь, и они упадут мертвыми. Было ужасно, отвратительно, страшно. Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающей кровавой картиной. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда, как не служивший в военной службе, не понимал. Вот конец всему. Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные вдруг, все были подняты стволами вверх. а сердце отлегло, сразу как бы свалился тесно сдавивший его камень. За и против смертной казни. История человечества развела многих знаменитых людей по разные стороны этого барьера. Кант, например, считал смертную казнь не просто справедливым, но в ряде случаев и наилучшим наказанием, особенно в применении к убийцам и к лицам, виновным в преступлениях против государства. Вольтер, напротив, выступал за отказ от смертной казни, кроме одного случая, когда нет иного способа спасти жизнь большого числа людей, когда убивают бешеную собаку. Сторонником смертной казни был Гегель, считавший, что наказание есть право, положенное в самом преступнике, то есть в его наличии сущей воли, в его поступке, ибо в его поступке, как поступке разумного существа, заключено, что он нечто всеобщее, что им устанавливается закон, который преступник в этом поступке признал для себя, под который он, следовательно, может быть подведен как под свое право, ибо так как жизнь составляет наличное бытие во всем его объеме, то наказание за убийство не может заключаться в некой ценности, которой не существует, но также должно состоять только в лишении жизни. 324. Фактически Гегель лишь подвел теоретическую базу под древний принцип Талиона, согласно которому наказание должно быть равно преступлению. В прошлые века большинство людей считали смертную казнь совершенно справедливым способом защиты общества от определенных видов преступлений. А как обстоит дело сегодня? По опросам общественного мнения, в СССР за сохранение смертной казни высказывается от 55 до 70% населения. В США это число равняется 80%. Мало кто из американских политиков, от которых зависит постановка вопроса об отмене смертной казни, может решиться на такой шаг. Напротив, во время последних президентских выборов большинство кандидатов внесло в свою предвыборную программу пункт о смертной казни. В некоторых штатах дело доходило даже до абсурда. Например, Марк Уайт, бывший губернатор штата Техас, показал по телевидению рекламный ролик, где демонстрировались лица всех приговоренных к смертной казни во время его губернаторства. Да что губернатор, сам Джордж Буш значительную часть своей предвыборной кампании провел в окружении полицейских, отдавая дань памяти их погибшим товарищам и обещая послать убийц на электрический стул. В Канаде, где есть смертная казнь за убийство, отменена в 1976 году, лидер прогрессивной консервативной партии Брайан Малруни, ставший позднее премьер-министром, в ходе предвыборной кампании, обещал поставить на голосование вопрос о восстановлении смертной казни. И хотя партия Малруни на выборах победила, активность различных общественных организаций и движений, выступающих против смертной казни, привела к тому, что законопроект о восстановлении этого вида наказания был в парламенте провален. Впрочем, и сам премьер в 1987 году твердо выступил против смертной казни. Первой территорией в мире, навсегда отменившей смертную казнь за убийство, была территория Мичиган, ныне штат Мичиган в США. Это произошло в 1846 году. А первой страной, отменившей смертную казнь за любые преступления, стала в 1846 году Венесуэла. Есть немало стран, где смертная казнь отменена благодаря мужеству политиков, но вопреки мнению большинства населения. Правда, со временем большинство людей все же принимает точку зрения политических лидеров страны. Так было, например, в Ферге, где в момент отмены смертной казни более половины жителей страны были ее сторонниками. А спустя 10-15 лет соотношение изменилось в обратную сторону. Почему же все-таки в истории цивилизации смертная казнь играла и играет такую фантастическую, колоссальную роль? Кто виноват? Законы, судьи, палачи? Да, но лишь отчасти. Главная вина лежит на толпе. Именно она во все века требовала и требует убить и еще раз убить любого, кто будет обвинен. Справедливо или несправедливо, это не важно. Итак, слово «толпе». А толпа признает только одно слово – месть. У одинокого человека есть совесть, у толпы совести нет. Вместо нее инстинкт. Инстинкт подсказывающий. Это чужак, он посягнул на наше племя, убить его. 33-й год, Иудея. Суда правитель ожидает двое узников. Одного, по обычаю, можно помиловать, кого именно решать в толпе. Тогда правитель спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Евангелие от Матфея 27-21-23. 1870 год, Франция. Народ, собравшийся на площади Ла-Рокет возле тюрьмы, ждет публичной казни Тропмана. И при этом от возбуждения кричит стихийно, бессмысленно. Памятна мне фигура одного блузника, вспоминает Тургенев, молодого малого, лет 20. Он стоял, потупившись и ухмыляясь, словно размышлял о чем-то забавном. И вдруг, скидывал голову, раздевал рот и кричал протяжно, без слов. А там опять лицо его склонялось, и он опять ухмылялся. 1911 год. Россия. Во время спектакля в Киевском оперном театре смертельно ранен террористом Багровым премьер-министр России Столыпин. А далее происходит следующее. Воцарившаяся на мгновение гробовая тишина взорвалась от криков и визгов киевских дам. Озверелая и кричащая толпа набросилась на человека во фраке, который, сделав выстрел, бросился назад, расчищая себе путь руками. Ему заградили проход, повалили на пол и терзали его, убивая. Пенсне, соскочившее с его лица, было мгновенно растоптано. Поднялась страшная суматоха, собралась большая толпа, покушавшегося били чем попало. Он испустил дикий вопль, слышный даже в фойе, и притих, закрыв лицо руками. Офицеры бежали с саблями наголо, и возбуждение было таково, что его разорвали бы на куски. Но подбежавший полковник Спиридович выхватил шашку и, объявив, что преступник арестован, заставил всех отойти. 1966 год. СССР. На 23-м съезде КПСС выступает писатель Михаил Шолохов. Только что посадили в лагерь двух писателей, Синявского и Даниэля, за их произведения, опубликованные на Западе. Мировая общественность резко протестует. А что же писатель земли русской? А писатель земли русской, нобелевский лауреат Шолохов, говорит, иные, прикрываясь словами о гуманизме, стенают о суровости приговоры. Здесь я вижу делегатов от парторганизации родной советской армии. Как бы они поступили, если бы в каком-либо из их подразделений появились предатели? Им-то, нашим воинам, хорошо известно, что гуманизм – это отнюдь не слюнтяйство. Продолжительные аплодисменты. Казалось бы, все ясно. Приговор 7 лет заключения слишком мягок. Но Шолохову этого мало. Он продолжает. И еще я думаю об одном. Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием, аплодисменты. Ох, не ту пору наказания получили бы эти оборотни, аплодисменты. Выражение «руководствуясь революционным правосознанием» в 20-е годы означало расстрел на месте без суда и следствия. И это говорит писатель, а писатель, человек которому несколько месяцев назад вручили Нобелевскую премию. А толпа сидящих в зале лучших представителей рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции ему аплодирует. Пойдем дальше. 1976 год. Франция. Когда некий Патрик Анри обвинен в похищении и убийстве школьника Филиппа Бертрана, проведенный журналом Пуэн, социологический опрос показал, что большинство французов не просто выступает за смертную казнь, но требует ее с пеной у рта. Со всех сторон Франции стекали сотни писем, авторы которых настаивали на смертном приговоре. Поступали петиции от групп матерей и различных ассоциаций, резолюции заводских митингов, где вперемешку стояли подписи начальников и подчиненных. Все требовали высшие меры наказания, выродку которого кормят в тюрьме за наш счет. Большинство, в частности, считало, что убийца должен быть казнен не позднее, чем через 2 недели без суда, без адвоката, без психиатрической экспертизы и помилования президента. Особенно опасались помилования, вспоминая предвыборные заявления Валерия Жескара Д'Эстена. К тому же, став президентом, он уже успел отменить 1 смертный приговор. Правда, для несовершеннолетнего. Председатель ассоциации сторонников применения смертной казни Тарой специально прибыл в Труа, место, где был убит Филипп Бертран, где за 3 часа собрал 6000 подписей против права помилования. А не будет ли смертной эшафоте слишком мягкой? Таков был лейтмотив большинства писем. Нож гильотины падает мгновенно, а этому мерзавцу надо хорошенько помучить, прежде чем убить. Негодяй хочет отделаться легкой смертью. Этого садиста надо отдать толпе и растерзать. Иные даже выдвигали свои кандидатуры на должность палачей, сообщая домашние адреса. Пусть это дело поручат мне, я его поджарю на медленном огне. Или у меня есть идея, как казнить Патрика Анри. Я бы распял его на площади, чтобы народ мог приходить и плевать в него, пока он будет подыхать. Другой француз, обвинявшийся в смерти ребенка, о его казни рассказанной чуть выше, вызывал у толпы такие же кровожадные чувства. Этого Ранусси мало казнить. Надо разорвать его на куски без всякого суда. И ни один из этих людей не вспомнил поразительные слова своего соотечественника Блеза Паскаля. Все тела, небесная твердь, звезды, земля и ее царство не стоят самого ничтожного из умов, ибо он знает все это из самого себя, а тело не знает ничего. Но все тела вместе взятые, и все, что они сотворили, не стоит единого порыва милосердия. А вот голоса против смертной казни, в котором стоило бы прислушаться. Артур Кестлер, немецкий писатель. Виселица — это не только машина смерти, это символ. Это символ ужаса, жестокости и презрения к жизни. Общий знаменатель первобытной дикости, средневекового фанатизма и современного тоталитаризма. Альбер Камю, французский писатель и философ. Что же тогда смертная казнь, как не самое преднамеренное из убийств, с которым не может сравниться никакое деяние преступника, каким бы преднамеренным оно ни было, чтобы можно было поставить между ними знак равенства? Смертной казни необходимо было бы подвергнуть преступника, предупредившего свою жертву о том, когда именно он предаст ее ужасной смерти, и с этого же момента поместившего жертву на месяц в заключение. Но такое чудовище в обычной жизни не встречается. Андрей Сахаров, русский ученый, правозащитник. Вопрос о смертной казни – вопрос принципиальный. Это чрезвычайно жестокое наказание, которое иногда бывает более жестоким, чем само преступление. Вообще, может ли быть наказанием насильственная смерть? И всегда есть возможность судебных ошибок. Смертный приговор делает их непоправимыми. Я выступал и выступаю против смертной казни. И не только в СССР, еще и потому, что эта мера наказания предусматривает наличие постоянного страшного аппарата исполнителей целого института смертной казни. Коретта Скотт Кинг, вдова Мартина Лютера Кинга, как человек, чей муж и свекровь стали жертвами убийства, я твердо и безоговорочно выступаю против казни тех, кто совершил преступление, наказуемые смертью. Зла не исправить злом, совершаемым как акт возмездия. Справедливость никогда не завершится лишением жизни человека. Мораль не упрочить санкционированным законным убийством. Николай Бердяев, русский философ. Страшна смерть и отвратительно убийство. Но что сказать о смерти, возведенный в закон жизни, об убийстве, организовано сознательно хозяевами жизни во имя поддержания призрачного в ней порядка. Есть в мире правда высшая, чем эта кровавая месть, и не к мести этой призывает наше сознание, но не государство об этой правде напоминать, и не перед государством будет дан ответ за ужас убийства. Выводы, их немного. У человека можно забрать и вернуть ему все, кроме жизни. Жизнь невосстановима. Она дается свыше, не законами и декретами, а вечной тайной. Мы не имеем никакого права посягать на то, что принадлежит не нам. Посему смертная казнь противозаконна в самом высшем божественном смысле. Конечно, в приступе гнева и отчаяния мы готовы вслед за Лешей Карамазовым, которого искушал брат Иван, вопросом, что делать с генералом, затравившим собаками ребенка, ответить, расстрелять. Ну а помнись, как опомнился Алеша и вспомнил великую заповедь, не убивай, заповедь, которую Христос поставил первой.